Исповедь. Когда дверь за надзирателем захлопнулась, отсекая Демьяна от воли, на него не обратили особого внимания. В узком пространстве камеры каждый был озабочен своей бедой. Нары стояли в три яруса. На нескольких все еще спали, несмотря на утро. Проникавший из узкого решетчатого оконца свет едва разгонял дым от чадящих папирос. Воздух был спертый, с крепким душком ношенных портянок. Кто-то кашлял без остановки, стелились по камере невнятные шепотки. Шлепавшие картами по столу трое блатарей едва заметно зыркнули на вошедшего и вернулись к игре. «Доброй раницы!» — по-армейски зычно гаркнул Демьян, перехватывая поудобнее выданный надзирателем матрас. «Тише будь!» — зашикали на него из-за стола. «Люди спят! Подсюды!» Демьян пробрался к столу между шконками. Бросил взгляд на карты. Блатари играли в секу. Исходили паром кружки с темным, как смола, чефиром. Демьян почти кожей ощутил, как его осторожно изучают, ощупывают мажущими взглядами густую бороду, рубаху, лянку и старые залатанные штаны. В ответ Демьян бесхитростно и прямо разглядывал блатарей. «Матрас на ту шконку кидай!» Обозначился сразу главный. Тощий старикашка, похожий на полевика, кабы того с ног до головы скололи синюшными портаками. Худой, как палка, голый по пояс, с по обезьяне подвижными чертами лица. Из-под дергающихся губ то и дело поблескивало золотом фикса. «Ты шо? Чьих будешь, хлопче?» «Тут уж не я. Мужик по жизни», — буркнул знаток, избавляясь от ноши. «Задорье буду. А звать Демьян Рыгорыч Климов». «Давай уж фамильничать не станем пока шо. Демой будем кликать, покуда погоняла в зубы не получишь. Тем паче ты мне в сынки годишься». Старый вор наметанным взглядом определил, что никакой Демьян не дед, а еще вполне себе молодой мужик. «Я Фикса, будем знакомы. Ты поколь не садись, Дема. Сказывай сначала, чего натворил. Статья якая?» Знаток назвал статью. Сидевший рядом мелкий суетливый блатной присвистнул, между делом ловко тасуя замусоленные карты стиры. «Слышь, Фикса, сколько мотаюсь, ни разу такого не слыхал. Что за статья такая у фраера?» «Погодь, я газа, дай угадаю». Фикса многозначительно зажмурился, будто перебирая в памяти весь уголовный кодекс. «Чего это с религией связано, да, Дема?» «Точно. Нарушение законодательства о религиозных культах». «Так у нас же ж свобода вероисповедания. Как там в 52-й статье Конституции? Гражданам СССР гарантируется свобода совести. Темнеешь ты, хлопче. Не могли тебя за такое у каталажку упечь?» «Так я взносы не платил. 5 рублёв в месяц зато и упекли. Но это пока что мной КГБ занимается. Предлог у них такой. Дали не зная, чего будет». «Ох ты ж! Якой гусь к нам в хату залетел? КГБ, религия? Ты митрополит, шо ли?» — хохотнул третий вор. Мощный, как трактор, с бычьей шеей и лицом, похожим на видавшую виды мясницкую колоду. Демьян на всякий случай занял позицию подальше от местного представителя власти исполнительной. «Ша, каштан, не пужай хлопца!» — шикнул на быка Фикса. «Не видишь разве? Человек срока не отбывал, шуток наших не курил. Ты, Дема, присаживайся, побалакаем с тобой. Я на раздаче. Всяку партеечку, а?» Он зашуршал колоды и хлопнул по скамье. Каштаны и газа подвинулись, освобождая место. Демьяну сразу налили кружку густой жижи, сунули папиросу. «Куришь? Махорк-то, небось, отобрали?» «Чужого не беру и чефир не пью». «Да то разве чефир? Это так, чаек. Курево бери, от души угощаю, браток». Демьян закурил папиросу, ловко смяв в пальцах бумажную гильзу. Фикса все тянул свою фальшиво-доброжелательную улыбу. Аж уголки рта подергивались. Раздал карты. От внимания Демьяна не ускользнуло, что раздают из какой-то другой колоды, да еще и на четверых, то есть и на него. «Ты уж не обессудь за недоверие, но люди разные бывают. Сам знаешь. Бывает, такой формазон заедет на словах, а на деле он пыли вша. Или вообще бабе сикель целовал. «А вдруг ты обманываешь нас, честных людей? За распрогон покрытки пустим через дорогу. У людей поинтересуемся, кто ты, да что ты. А там уж спрос тебя двойной будет, коль где обманул. Ну так что ты, не утаил ничего?» Демьян пожал плечами. Ему особо скрывать было нечего. «Не поп я, знаток, знахарь с деревни. Скотину врачую, людям кости правлю. Чего КГБ с меня надо, сам того не ведаю». «Знахарь? О, знахарь, это ладно. А то у меня третий день спину ломит. А сам по нации кто? Раз местный, то белорус выходит?» «Ага, выходит так». «Откуль?» «С-под Минска». «О, Зёма, значит. Тот-то я по говору родную душу услыхал. Я сам-то с Барановичей буду. Не поверишь, сколько тут отчалюсь. Второй месяц, а своих раз-два и обчелся. Ну, разве что обиженные есть. А я от того огорчаюсь сильно, западло им руку жать. Минских на другую крытку отправляют. А у нас тут сплошняком все подряд. Да с Киева народу много. Вон и Каштан вообще немец, поволжский. Фрицем бы звали, да он дерется в раз, дурная морда». Каштан при этих словах насупился и почесал разбитые кулаки. «Интернационал, короче. Ну так чего ты, в картишке перекинемся разок. Банкует пусть Ягоза. В 36 карт играем». Тот уже вовсю шелестел колодою. Карты так и мелькали в руках. Ловкие пальцы успевали гладить каждую, точно гречу перебирали. «Ага, а этот у нас, значит, шулер», — догадался знаток. Он послушно протянул руку к раздаче, понимая, что отвязаться не выйдет. За проигрыш он не переживал. Все знатки в азартных играх удачу имеют. А вот вкрадчивый голос Фиксы, ухмылка Ягозы, тупой и внимательный, как дуло берданки, взгляд Каштана, ему решительно не нравились. Чуялся во всем какой-то гаденький подвох. «А интерес какой?» — осторожно спросил Демьян. «О, так ты игрок! Интересно, кону, пачка табаку, взамен... Ну, шо с тебя взять? Рубаха мне твоя нравится, справная, вот ее и отдашь. А коль не всадишь, я тебе еще колбасы сверху дам, копченый». «Чтоб отдать, сначала проиграть надо», — буркнул Демьян, разглядывая карты. Раздали ему, конечно, за милый мой. Но знатка карта любит. С его комбинацией вполне можно было и пободаться. В секу он играл последний раз, когда партизанил. Никто с ним за игру садиться не хотел. Все одно в дураках уйдешь. Еле-еле Демьян вспомнил правила, но куда раньше смекнул. Колода у Фикса была специальная, крапленая. Вон как ловко в пальцах крутил. Будто знал на ощупь каждую карту, где какая масть лежит. Люди в хате просыпались. Демьян заметил, что многие сидели на шконках, свесив ноги, жадно, наблюдая за предстоящим забреванием очередного фраера. Тут и знатки им быть не надобно, чтоб схему понять. Фикса всех в пух и прах обыгрывал, а после шантажировал карточным долгом. «А будешь артачиться? А ту его, Каштан!» В полутьме камеры виднелись бледные лица, босые пятки, покрытые наколками плечи. Сидельцы кучковались на нарах, приготовившись приветствовать нового товарища по несчастью. «Гляди, Фома, как ща фраер последнюю рубаху проиграет!» «Тссс, он же слышит!» «Так и шо? Он в руки карты взял? Взял. На кон рубаху поставил? Поставил. Теперь уж от игры не отвертится. А карточный долг, как известно, дело святое. За такое и глотку вскрыть. Можливо!» «Ща, брехуны!» Гаркнул Фикса и обернулся к Демьяну, ухмыляясь. «Ну так чего, Дема? Пасуешь? Или на второй круг идешь?» «Я пас!» — нетерпеливо вякнул Ягоза и скинул карты. На стол шлепнулся плохой расклад из разных мастей. «И я, пожалуй!» — пробурчал Каштан, даже не глядя в руку. Знаток покачал головой. Сбросил карты в общую кучу, так, чтобы не разобрать, где чьи. «Не, я пас!» Фикса победоносно присвистнул и вскрылся. «Очко!» Каштан ругнулся беззлобно и кинул ему пачку папирос. «Зымай рубаху, фраер!» По-змеиному зашипел Фикса, сверкая зубом. Уже не такой миролюбивый, сейчас он напоминал худого волка, спотрошившего холку при виде добычи. Не споря, Демьян стянул рубаху, ту самую, в которой ходил на свидание с Анной Демидовной. Переоделся вчера для похода в коровник, а вот лянку праздничную снять забыл. так и остался голым по пояс, и каштан уважительно цокнул языком при виде поджарого, натренированного крестьянским трудом торса. «Спортсмен ты, Шоль, митрополит!» «Дрова рублю, воду с колодезя таскаю», — скромно отвечал знаток, с хрустом разминая пальцы. «Эка тебя дров расперла!» — хохотнул Фикса, натягивая большую не по размеру рубаху. «Справная одежа! Жаль, клифта нема. А то я б совсем як цветной стал. А чего рукав грязный? С помойки, Шоль, оделся?» «Когда гэбисты брали, в грязи извозюкали. Ну так чего, второй кон играем?» «Вот дурань!» — послышалось в одновременном вздохе всей камеры. Зэки переглядывались, шептались, кто-то покрутил пальцем у виска. «Отыграться хош, фраер!» — весело воскликнул Ягоза, едва не хохоча. «Есть такая охота». «А шо на кон поставишь?» — Фикса прищурился. «Шкары у тебя старые. Ну-кась, штиблет покаж». «Да сапоги кирзовые. Их ставлю и штаны. Мало? Тогда, как мне с воли передачу принесут, все отдам. Взамен моей рубахи и пачки табаку. И колбасы ты обещал, коли всадишь. Только банкуй теперь сам. Идет?» «Сойдет. Все слыхали?» — спросил Фикса у аудитории. Сокамерники согласно закивали. «Он сам хотел, никто за язык не тянул. А на банке я посижу, мне не западло». «Ладом тасуй только, без мухляжа», — подначил Демьян. Теперь все внимание в камере было приковано к игре. Люди слезли со шконок, обступили тесной толпой. Стол, общак, переговаривались в полголоса, чтобы не мешать. Фикса взял колоду и принялся шелестеть картами, неловко перебирая их артритными пальцами. Теперь-то можно было легко разглядеть, как старый вор нащупывает выпуклости, потертости и загибы, подмешивая себе нужную комбинацию. «Хорош мусолить!» — усмехнулся Демьян. Фикса резкими движениями раскидал карты. Все забрали свои расклады. «Пас!» — сразу сказал Ягоза и скинул руку. «Не прет мне мазь сегодня!» «А я на второй круг, пожалуй», — добавил каштан, почесывая выпуклый и шишковатый, как у медведя, лоб. «Еще пачку ставлю». «И я на второй. С меня пачка. Ну так шо ты, Дема, пасуешь знову? Вскрываться не будем же?» «Та не. И я на второй. Продолжаем. Ты ж банкир зараз, а ты по-честному играешь». С хитрецой прищурился Демьян. «Только пачки мало буде. Фикса, ты ж человек солидный, так что давай торг вести». «Ну давай, торгуйся. Удиви». 40 рублей ставлю». По хате раскатился уже не вздох, а потрясенный стон. «Целых 40 рублей». «Да ему же очко развальцуют, балбесу деревенскому!» — шептались те же болтуны. «Фома, ты такого кретина видал когда? Я ни разу...» Фикса закурил, прищурился еще сильнее. За клубами дыма его глаза казались похожими на две немецкие амбразуры. Старый вор, в отличие от остальных, чуял, что Демьян ведет какую-то свою игру, только не мог выкупить какую. «Удивил. Спору нет. 40 рублей, Гриш. Да не может у тебя таких мастей быть. Где ж ты 40 рублей сыщешь, фраер?» «Где надо, там и найду. Пришлют». «Срок у тебя неделя. А не найдешь, мы уже с бродягами твою дупу разыгрывать будем. На троих!» После этой шутки по хате раскатился смех. «Разумеешь, о чем я?» «Это сначала проиграть треба». «Ты про рубаху так казал, а она теперь на мне, родимая». «Ну так чего? Ставишь, не?» — требовательно спросил Демьян, которому надоела эта пустая болтовня. «Ставлю. Чего б не поставить? Докидывай». «Я пас», — торопливо сказал каштан, скидывая свой, в общем-то, неплохой расклад. Шоху и две дамы разных мастей. Отодвинул свою пачку папирос в банк. Знаток добавил себе и Фикси, глянул из-под лобья. «Вскрываемся». Вор, презрительно усмехнувшись, аккуратно положил карты лицом вверх. У него были червивая, затертая дама, такой же туз и шоха. В общей сумме 32 очка, отличный выигрышный расклад. «Кранты тебе, Склифосовский!» — сипло посочувствовал кто-то со шконки. «Каштан!» — лениво обронил Фикса немцу. «Как вскроется, держи покрепче. А ты, Газа, сымай с него штаны и штиблеты. Ой, влип ты, Дема! На 40 рублев влип! Давай вскрывайся, браток-милок!» Демьян спокойно показал расклад. Пока длилась немая сцена, пододвинул пачки Беломорканала, лежавшие в банке, поближе, вытащил из одной папиросу и кинул ошеломленному Дегазе. Тот пялился на него, как на диво дивное, выпученными до красноты зенками. Так на знатка ребятишки в задоре глядели, когда он изредка фокусы показывал. «Курево возьми, браток, ты от души угощал. Да я в долгу быть не привыкший». Фикса поменялся в лице, недоуменно поглаживая свои крапленые карты, ни разу не подводившие за столько лет службы. На столе лежали три шестерки. Самая старшая комбинация в сейке, которую невозможно перебить. Карты ж — колдовской инструмент. Где есть место случайности, там есть место и бесу. А бес уж всяко любому знатку подмахнет, чтоб в пекло, вернее, заманить. «Откуда там? Як ты?» — прохрипел старый блатарь, щурясь в попытке углядеть разгадку. — Не понимаю. — Лянку мою вертай, вор, и 40 рублев через неделю жду. А не то уже твою дупу развальцуют. Оно тебе надо на старости-то лет. В хате начался настоящий вертеп. Зэки, не сразу понявшие, что произошло, теперь нависали над столом. Смотрели на выпавшую у пришлого фраера комбинацию, брали и перехватывали друг у друга зоновские игральные стиры. Таким образом, колода вскоре перемешалась, и Фикса, схвативший ее, не мог теперь сосчитать точное количество карт. «Стоять! Руки, руки!» — прикрикнул было тот, но поздно. «Откуль пятая шоха? Каштан у тебя была? Или у тебя ягоза?» «Нихера не понимаю. Это ж чертовщина якая-то!» «Рубаху сымай!» — напомнил Демьян, повышая голос, чтобы перекричать поднявшуюся суматоху. «Як же так-то? Три шохи! Откуда?» Под презрительными взглядами младших товарищей воров Фикса принялся стягивать рубаху. Из опасного и хитрого блатаря он на глазах превратился в обыкновенного, заплутавшего по жизни старика. «Но як же это так, а? Скажи!» «Судьба тебя наказала, вор. Знаешь, у меня есть один знакомец, Мироном звать. Он тоже всю жизнь судьбу в карты обыгрывал. В преферанс да всяку, покуда от него бог не отвернулся. Кстати... «На тебя похож». Каштан, сидевший до того молча, неожиданно поднялся и зло уставился на Демьяна. Пробасил: «Вы чего, народ честной? Мужики добродяги не поняли еще? Он шулер. Обставил нас, стиру с рукава вытащил». «С рукава?» — хохотнул знаток. «Так я ж без рубахи сидел». «Да хоть из дупы!» — со злобой произнес Ягоза, тоже всадивший папиросы. «Откуда пятая шоха взялась, а? Так пересчитайте». Кто-то из мужиков и правда раскинул по столу карты. Шестерок, как и положено, оказалось ровно 4. «Не мог он выиграть», — растерянно лепетал Фикса. «У нас же колода! Своя колода у нас!» «Крапленая, да?» — подсказал Демьян, надев лянку и закатив рукава. Намечалась драка. «Так кто тут шулер? На кой колоду поменяли?» «Ты кому предъявляешь, гнида? Ты с ворами говоришь?» «Да хоть с чертями. Ну-ка вспоминайте, мужики!» Обратился знаток к остальным зэкам, наблюдавшим за перепалкой. «Кто с ними этой колодой играл еще? И кто им тут должен?» «Фома должен!» «Забудь про долг, Фома. Обманули тебя. Развели на рублики. Жулики они все. Меж собой одними картами играют, а вам другие подсовывают». Среди сидельцев волной разошлось недовольное ворчание. Один из мужиков, что покрепче, шагнул к столу, спросил. «Правду он говорит? А я ведь тоже вам передачку всадил. Сало шмат, чая 3 пачки и 7 рублей. Где передачка моя, Фикса?» Старый вор не нашелся, что и ответить. Он сидел поникший на лавке. Даже наколки на его теле словно расплылись и поблекли. Фикса как-то глупо улыбался, будто бы немного не в себе. И все пытался сосчитать колоду, тасовал в ладонях бумажные прямоугольники. «Да он баки вам вколачивает, а вы уши развесили, мужики!» — взвизгнул Ягоза, доставая из-за пояса заточку. «Он сам катало, видать, знатный, так еще и в будни аквас тащит, смуту вносит в людском обществе. Мы люди честные, за нас на каждом централе знают!» «Да он рамсы попутал, фуцан! Держись, чертила, башку расшибу!» — прогудел Каштан, надвигаясь на Демьяна. Тот даже немного струхнул от его мрачного мертвого взгляда, но сам поднял кулаки в боксерской стойке. «А вы не мешайтесь!» — предупредил мужиков Ягоза. Кто за черта мазу потянет, сам под шконку нырять будет!» Надежды, что мужики вступятся, не было. Те застыли бледной стеной вокруг стола. Каштан резко рванулся вперед, сделал обманный замах правой. Знаток поднырнул, уходя от удара, и тут же наткнулся на апперкот с левой. Хорошо хоть успел челюсть прикрыть. Но все равно от удара дюжего немца пошатнуло, а в голове загудели пасхальные колокола. Каштан продолжил бить, вколачивать дурь пудовыми кулачищами. С разбитой губы брызнула кровь, и Демьян со свирепым воплем выбросил несколько раз кулаки наугад. Кажется, попал в толстый лоб. Немец потряс головой, чуть опустил руки. Демьян вспомнил партизанские деньки. Как однажды безоружный буквально отгрыз фашисту нос. Издав воинственный клич, бросился на каштана, вцепился зубами в крупный, мясистый, не раз ломанный клюв немца. Тот совершенно по бабье завизжал. Брызнула в рот соленая юшка. Оба обрушились на стол, своротили все с него на пол, барахтаясь и рыча, как два дерущихся медведя. Демьян споро двигал челюстями, перетирая хрящи. Каштан пудовыми кулачищами колотил его по ребрам и гнусавил. «Егоза, сыми его! Сыми! Парни гниду!» Демьян уже приготовился получить заточкой в бок, как вдруг дверь камеры распахнулась, и сержант Пупкарь закричал с продола. «Отставить драку! Ша все по шканарям, суки!» Демьян разжал зубы, каштан с силой отбросил его через всю камеру и откинулся на столе, зажимая нос. Мужики в хате прыгали по нарам, садились на корточки, прикрывая затылок. Получить дубинкой никто не хотел. Демьян заметил, как Ягоза быстро прячет заточку. В щели, в стене. Фикса по-прежнему сидел и глядел на разлетевшиеся повсюду карты, думая о чем-то своем. При появлении вертухаев он встрепенулся и бодро отрапортовал вошедшему старшине. «Начальник, у нас без происшествий!» «Ты это кому другому втирай!» — лениво сказал старшина и поморщился, увидев Демьяна, вытирающего с губ кровь. Кивнул на каштана с залитой кровью рубахой. «Без происшествий! Ха! Вижу! Это шо и шо за зверь такой у вас? Демьян Григорович Климов, товарищ начальник!» Гаркнул знаток, выпрямляясь. «Драку ты затеял? Я, товарищ начальник? Людей по что кусаешь? Ты собак, шо ль, якая? Виноват, товарищ начальник! Повздорили, молясь!» «Гулевич, врача вызови! Хотя нет, веди пострадавшего в лазарет сразу, а этого, кусачего, в ШИЗО на двое суток, потом с ним разберемся. Еще пострадавшие в драке имеются?» «Никак нет!» Демьян помотал головой. В ушах до сих пор звенело. Не самый дрянной исход, если подумать. А мог бы к обеду уже к боженьке, без доклада явиться. А нет, свезло. Всего двое суток. Знатка вывели в продол с руками, скрещенными за спиной. Поставили у стенки. Мимо провели дюжего каштана. Тот бросил на фраера испуганный взгляд. Пока Демьян пялился в болотно-зеленую корку краски на стене, двери захлопнули, а старшину подозвал к себе Фикса через робот, отверстие, предназначенное для раздачи пищи или почты. «Слышь, старшина!» — разобрал Демьян, но дальше доносилось только неразборчивое бормотание. Что-то про долг, про воровской статус и какой-то там стакан. «Лады, туды так туды отведу!» — легко согласился старшина. «Суеверный ты человек, Фикса! Веришь в чепуху всякую!» «Я ж не коммунист и не атеист!» — скромно ответил старый вор и крикнул в продол, обращаясь к Демьяну. «Эй, фраер!» «Чего тебе, вор?» «Того! Рубаху мне оставь, не пригодится тебе боли!» «Это еще с чего бы?» «А с того! Из того стакана живым не возвращаются!» «Так ты поди с колодой своей раньше не проигрывал, а оно, видишь, як бывает. Про долг не забывай, 40 рублей, помнишь? А то того!» «Развальцуют!» Из окошка высунул голову Ягоза и крикнул вслед уходящему по продолу Демьяну. «Лучше сам удавись, фраер! Меньше мучиться!» Штрафной изолятор. Несколько камер в ряд в узком темном коридорчике располагался в подвале. Судя по всему, тюрьму построили еще до революции. От царившей здесь сырости штукатурка отлипала от стен с склизкими шматками. Знатка сперва втолкнули в одну из камер, холодную, с блестящими от влаги стенами. Из всей обстановки маленький столик, поднятые к стене нары и параша в углу. Конвойный солдатик принялся зачитывать правила распорядка, как его прервал второй, Пупкарь, постарше и с лычками сержанта. «Ты куда его привел, дурень? Старшина же сказал, в тот самый стакан! На двое суток!» «Да что за стакан такой?» — подумалось знатку. «Тьфу ты!» Солдатик хлопнул себя по лбу ладонью, вытянул Демьяна из камеры и отвел в самый конец коридора. Здесь находилась еще одна дверь, узкая и низкая, ржавыми петлями. С трудом провернув в замке ключ, солдатик толкнул Демьяна в спину. «Ну, заходи!» Он и зашел. Сзади лязгнула дверь, и Демьян оказался в стакане, сразу поняв значение такого странного названия. Развернуться здесь было, конечно, можно, хоть и с трудом, обдирая плечи о щербатые стенки. Присесть тоже, разве что на корточке. А вот лечь уже никак. Сквозь узкое зарешоченное оконце в потолке кое-как пробивался тусклый свет. Осознав свое положение, Демьян аж прищелкнул языком. «В тесноте да не в обиде». «Ладно, хужее бывало». Вспомнился случай, как он от проходящей через хутор колонны эсэсовцев схоронился в деревенском сортире. Вот там так же было. Тесно, холодно, сыро, темно. Разве что воняло пуще. Демьян повертелся, оглядывая свое узилище. Стены покрывали отметины, оставленные предыдущими сидельцами. Черточки, аббревиатуры, какие-то блатные словечки и надписи такого рода. «Тут-то был Сашко Билый». «Не забуду мать родную, Господи, спаси и сохрани, грядет конец, покайтесь грешные». Демьян усмехнулся, вот тебе и диалектический материализм. А как прижмет, так глаза до уши и раскроются. Как там говорилось, не бывает атеистов в окопах под огнем? Знаток поднял взгляд под потолком и увидел выцарапанные на стене ровным почерком строки. Кхекнул, прочищая горло, и зачем-то прочел вслух. «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок». И ниже подпись «Есенин». И здесь Есенин. Что за черт? Успокоившись после драки и смирившись с новой обстановкой, Демьян вдруг понял, что смертельно невыносимо устал. Сперва бессонная ночь с бестелятами, потом задержание, СИЗО. Он не спал, вот уже вторые сутки. В ушах до сих пор звенело от криков Жигалова, от ударов каштана. Эхом в этот звон вмешивался каркающий смех Купавы, исходивший из развороченного рта, обманутого зоотехника. Демьян кое-как расположился буквой «Зю», сев задницей на холодный пол, а ноги упер в стену, не сумев вытянуть полностью. Поди усни в такой позе. Но Демьян был так вымотан, что отключился почти мгновенно. Проснулся от боли в затекших коленях, поднялся, поежился от холода, растирая плечи. Кажется, побаливали почки. Несмотря на жаркую летнюю ночь, пол был на ощупь как лед. Да и обглодыш отсутствующего безымянного пальца вновь заныл, реагировал на стужу. «Эдак я себе за двое суток все мужское отморожу. Лучше уж стоймя спать, я к лошадь. А то потом, извините, Анна Демидовна, родина дает, родина и забирает». Сквозь оконную решетку не проникало света, и в стакане было темно, как в поставленном на попа гробу. Ноги горели... По ним пробежала цепочка колючих иголок. Знаток помассировал мышцы в попытке вернуть кровообращение. Ночь обещала быть долгой. Спать теперь тоже не хотелось, да и как тут уснешь, когда не то почки застудишь, не то ноги потом отнять придется. И это посереть лето. Взгляд опять упал на выцарапанные на стене строчки. Само собой на губы легло другое стихотворение мятежного поэта. «Предназначенное расставание... обещает встречу впереди». Как же там дальше? Привыкший учить заговоры на зубок, мозг со скрипом выдал нужные слова, и знаток непроизвольно продекламировал. «До свидания, друг мой, без руки и без слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. А ведь мы с тобой так толком и не попрощались тогда», — подумалось Демьяну. Из соседнего стакана внезапно раздался глухой голос. «А ты стихоплет, шоль?» «Это Есенин», — машинально ответил Демьян и тут же спохватился. «А ты кто таков?» «А что в имени тебе моем?» Демьян хотел было нагрубить, но призадумался и правда. «А не все ли равно? Одну ведь лямку тянут?» Спросил. «За какой грех тебе сюды забуровили?» «Грехов я скопил немало, да только мало тебе в них интересу. Ты лучше про себя, касатик, расскажи». «Ага, разбежался». «Дык, а чего ж тут еще делать? Молча, двое суток, як вечность покажется. А небо, совчинку». «Ничего, помолчим». «Да ладно, я ж тут и давно чались. много чего слыхал, и вот чего понял. У каждого история такая есть, что никому не скажешь. Только ежели перед самой смертью». «Так я помирать еще и не собираюсь», — хохотнул Демьян. «А ты откуль ведаешь, что тебе на роду написано? Али судьбу наперед знаешь?» «И ведь впрямь. И не знал Демьян, сколько ему осталось небо коптить. Может, придут завтра коллеги Жигалова, да потащат в другой подвал, посырее да потемнее, будут водить по коридорам, а потом дубинками по почкам, весь внутряк отобьют. Так и сдохнет в лазарете. Напишут в графе «Причина смерти, упал, ударился». Или до того он застудился в этом стакане, что потом и сам не поймет, как помер от пневмонии, бесов по палате гоняя. А может и вовсе не выйдет он из стакана. Застоится в ногах кровь, оторвется тромбик, и полетит маленькая смерть по сосудикам в самое сердце. И там дальше. А что дальше-то? А он ведь знает, знает лучше, чем кто бы ни был из живущих на свете. Закрутился непрошенный образ позабытой черной воронки, которую он отогнал, тряхнув головой. К черту такое. Был Демьян, и вот нет его. А главное, сколько останется несказанного, сколько не сделанного. С той же Акулинкой не попрощаться нормально, ни прощения попросить уж никак. Слова-то рвутся наружу, да кому их говорить, Максимке? Не поймет, мелкий еще совсем. Анне Демидовне? Да ни за какие ковришки. Жигалов, может, и понял бы. Понял и посмотрел бы так презрительно, что хоть в петлю. И подумалось Демьяну, что если кому и поведать, что тогда приключилось в Задорье, в 43-м, то вот этому невольному его соседу, товарищу по несчастью, уж он-то точно не осудит. У самого рыльца поди в пушку. Да и впрямь, делать тут нечего больше». «Ладно, черт с тобой, хрен ты моржовый, слушай. Приключилась со мной в жизни одна история, какую, правда, ежели рассказывать, так только голым стенам или вот чужому, наврод тебе. Сегодня мы здесь, а завтра, глядишь, и не увидимся более. В общем, я ж партизанил, 42-го, а год спустя в родные места вернулся. Ждали там меня. Мамка ждала с братишкой Захаркой». Сестрой Аришка и еще девчонка одна. Акулина. Луна выглядывала из-за тучи, висела низко, будто бы прямо над самым плетнем. Ее морда, желтого, как сыр цвета, была обезображена ухмылкой из кратеров и темных морей. Дема показал язык ночному светилу. «Дурак ты, месяц! Когда в засаде сижу, светишь, а як света треба, хаваешься. Ты за кого? За нас или за фашистов?» Лунный лик флегматично промолчал. Дома в Деминой вёске все как один были погружены в молчаливую, настороженную темноту. Ни в одном окне не горел свет. Лишь пьяно хохотали в хате на окраине, упившись своего шнапса, трое немцев постовых. У знатка чесались руки, дождаться, пока сволочи уснут, и вскрыть им глотки. Но нельзя, иначе наутро фрицы всю деревню перевешают. Дема подобрался к одной из хат, бросил в окно мелкий камешек. Ничего. Странно, Акулина сказала, что все дома должны быть. Еще один камень поувесистей, стекло задребезжало, за ним появилось заспанное мальчишеское личико. Глаза у Захарки расширились, когда тот разглядел, кто к ним явился в гости. «Дема!» — едва не завизжал от восторга брат, распахивая окно настежь. «Тихо ты! Молчи! Ушей вокруг знаешь скольки! Давай-ка, я через окно залезу!» Дема закинул внутрь сумку с припасами, огурцами Акулины, парой банок тушенки и прочей снедью. Забрался сам и закрыл окно. В темноте кто-то схватил его, крепко обнял и сразу намочил рубашку солеными слезами. «Мама!» «Мамулечка! Ну ты чего?» «Демушка! Живой!» «Здоров! Живеханек! Чего со мной станется? Я же в лесе, як дома, что твой волк. Глядь, як располнел!» — отшучивался он, неловко выкручиваясь из материнских объятий. «А вы тут як поживаете? Аришка где?» «Да спит она». «А я ей конфет принес. Немецких. 5 штук». «А мне?» — спросил Захарка. «Ты лучше доложи сначала. «Учишься як, Ахламон?» Дема взъерошил волосы брата. «Якая школа? Зусим дурак!» — насупился тот. «Школы-то не работают, война!» «Работают, конечно, но як попало», — сказала мать, набросив на окно плотное покрывало. Зажгла свечу. Деме кольнуло сердце при виде того, как она постарела за прошедший год. «Учителей-то нема почти. Так, Трофимовна, один час в день малышню учит, як умеет. Фрицы, кажут, хотели тут немецкому вучить ребят, да все никак не начнут. Ой, да шо я об ерунде усякой? Ты сказывай, сынок, як ты, все ли добрый у тебе? Господи, повзрослел-то як, возмужал и... Хэта, ты шо, посидел, шоль? Ой, господи, ой, ты голодный, небось, а у нас бульба одна». «Вот еще, объедать вас не хватало», — буркнул Дема и взялся выкладывать на стол принесенные гостинцы. Огурцы и зелень от Акулины, мясные консервы, конфеты, шматок сала, чай, сахар и консервированную фасоль. Сверху придавил бруском мыла. Мать только всплеснула руками, а Захарка принялся с любопытством вертеть разноцветные банки, на которых красовались немецкие надписи. «Где взял столько, Демушка?» «Трофей», — коротко ответил он. «Ну шо, мать, ужин собери нам, а я пока Аришку разбужу». Мать с Захаркой быстро переглянулись, и Деме это не понравилось. «Случилось чего?» «Да нет, Демушка, не здоровится ей, чего это?» «Хворая чем?» — деловито поинтересовался знаток. «Якие симптомы? Давай, мать, говори, я в полку за фельдшера». «Да ее бука прихватил больно!» — писнул Захарка. «И меня прихватывал! Вон, вишь, и царапал!» «Захарка!» — шикнула на него мать. «Молчи, поганец! Демушка, ты не слушай его!» «Бука прихватил!» Знаток, не спрашивая, быстро зашагал в соседнюю горницу, отгороженную занавеской. Откинул покрывало с кровати, склонился над маленьким сжавшимся комочком шестилетней сестрой. Та надрывно дышала во сне, будто бежала куда, засунув в рот большой палец. Дема взял блюдце со свечой и поднес к тонкой детской шейке. На коже расплывались лиловые синяки с явными отметинами пальцев. Будто кто-то душил, да бросил на полпути. «Батя!» — с глухой злобой прошептал знаток. «Демушка, не надо! Не ходи туда!» — вскрикнула мать и вновь попыталась обнять сына, но тот уже грубо оттолкнул ее. «За раз, просто горилки не было! Я ему обыкновенно стопку поставлю, он и не бушует!» «Дура! А Колин придушил бы ребят! Ты не думала?» «Да як же он придушит? Он же ж батька ваш! Не со злости он, а страдает там в аду за грехи свои! Он же так, побаловаться! Не ходи, заклинаю!» И мать бухнулась на пол, схватилась за колени. «Дважды, дура! Якой к бесам батька? Батька в пекле мучается, а тут-то в погребе нечистый висит. Кожу его, як маску натянул и куражится. Изгоню я эту тварь. Эх, забыл совсем!» «Дема, не ходь туды!» Он отстранил мать и прошел на кухню к сеням, где находился люк погреба. От шума проснулась Аришка, спросила сонно. «Мам, чего это тут?» «Тише, тише, спи, доча», — прошептала мать с некоторым испугом, глядя в спину быстро повзрослевшему сыну. На кухне под ногами вертелся Захарка с блестящими от возбуждения глазами. «Это шо, мы зараз к батьке пойдем?» «Ша, молодежь, не суйся, никуда ты не пойдешь». «Ну, Дюма, ну покажи, я помогу», — заныл младший брат. «Я блытать не буду, честное октябрятское, он меня тоже придавить хотел». «Помочь хочешь?» — задумчиво спросил Дема. «Лады, браток. Рябину знаешь, что у дороги растет?» «Да, только ягоды мы все уже того», — потупился Захарка. «В общем, возьми ножик, наруби мне листочков, да покрупнее. Ну и ягоду, хошь одну, сухую, аль гнилую, а я тут покуда чаек заварю». Радостный Захарка убежал выполнять поручение. Со вздохом Дема присел на табурет, зажег керосинку, чтобы вскипятить чаю. В дверях появилась матушка. Она посмотрела на сына, как на чужого. Аришка, кажется, вновь уснула. «И ты прибьешь его?» — осторожно спросила мать. «Не прибью», — буркнул знаток. «Взад отправлю, откуль явился. Они осины да рябины на дух не переносят». «Демушка, а ты правда?» «Шо правда?» «Ну, ты правда колдун, як кажут?» «Кривда». Зло ответил он, и мать согнулась от ответа, будто от удара. «Ты шо, мать? Не изразумела еще ничего?» «Як же ж, думаешь, я в лесе-то выжил? Половину партизан постарше уже выловили, да перевешали. А мне 15 годков всего. И не колдун я, а знаток. Знаток». «Прости, сына, чайку сделать? На стол может собрать». «Только чай». Отрезал Дема, смягчился, увидев дрогнувшие плечи. «Мам, ты тоже прости меня. Я ж не со зла». «Ой, да ладно. Давай-ка я покушать приготовлю, сынок». Она засуетилась на маленькой кухоньке, загремела посудой. «Я ж не в обиде. Ты не подумай. Ну, дура я и впрямь. Ах, эту погонь давно изгнать треба было. Хотя бы попа в хату покликать. Или купаву ту же. Помнишь, я кананам с коровой помогла?» «А то ж. Я ж после той коровы к ней в ученики и попал». Дема совсем по-взрослому достал из кармана табак, бумагу и принялся скручивать самокрутку. Впервые в жизни, не стесняясь матери, спросил. «Мам, скажи-ка мне лепш, шо это за тварь такая ходит? Мне знать надобно, прежде чем в погреб лезть. Как выглядит он? Или ты не видала сама?» «Да як же? Видала, сынок». С тяжелым вздохом мать присела на табуретку, сжимая тряпку в руках. Засвистел чайник на керосинке. Дема снял его и поставил кипятиться, кастрюлю с водой. Приоткрыл форточку и закурил, пуская на улицу длинные клубы пахучего дыма. «Ну и кем он, тебе показывается?» «На батьку мордой похож. И еще одним местом». «Каким таким местом?» — навострил уши юный знаток. «Ох, зря я это сказала!» Мать к его удивлению покраснела от стыда, отвернулась к столу. «Якобы огурцов нарезать». «Не, мам, кажи уж полностью, раз почало такой разговор. Каким местом?» «Ну, елдой». «Чем?» «Ты как ушел с дому, он меня звать начал. Приходь, говорит, ко мне, я к раньше буду». Стыдливо прошептала мать, сутулив плечи. «Домогается. А у меня давно мужика не было. Ты пойми дуреху старую. Я ж постоянно все заради вас троих, все для детей. Ну и вот, коли я его в постель не пущаю, он Захарку с Аришкой душить и начинает. Обнаглел в край. Ну не могу я каждую ночь, я же не молодуха якая. Бывает, горилки ему поставлю, он наглыкается, на одну ночь угомонится, а потом злой с похмелья. Словом, все як при жизни». Дема едва не подавился дымом махорки и застыл с открытым ртом, пытаясь переварить такую информацию. В сенях хлопнула дверь, вбежал Захарка с полной горстью листьев и веток. Крикнул радостно. «Во, принес! Можно мне конфету немецкую?» «Бери уже, проглот. Что тут у тебя?» «Лады, сойдет. Ножик вертай». «Держи. Куришь?» — поморщился Захарка. «Курить вредно». «Уроки не учить тоже вредно. Як война кончится, кто страну будет поднимать, а? Где инженеров? В ученых возьмем. Чтоб усю алгебру знал, как в следующий раз побачимся. Зразумел?» «Ладно». Захарка закатил глаза. Мать, обрадованная сменой темы, что-то говорила, резала, варила. «Дема, а когда мы в погреб пойдем?» — спросил Захарка, сидевший рядом и едва не подпрыгивающий от нетерпения. «Никуды ты не пойдешь, Ахламон. Я сам все. Мам, кипяточку сюда плесни». Мать налила горячей воды из чайника в кружку, где уже лежали размятые листки рябины. Дема окунул туда нож, помешал лезвием, прошептал на нож короткий заговор про сырую землю да про защиту от нечистой силы. «Сынок, что ж ты без сахара чай мешаешь?» «С такого, мама, чая тебя простоволосить будет так, что от Москвы до Берлина слыхать. То не для чаепитий». Дема вышел в сени и поежился от внезапного холода. Будто и не лето вовсе, а зима на улице. От мертвеца, что ли, так морозом тянет. Припер дверь за собой чурбаком, чтобы неугомонный Захарка не проник следом, открыл лючок погреба. Оттуда пахнуло стылой сыростью и землей, как из могилы. «Бать! Я это! По твою душу пришел!» — крикнул в темноту юный знаток. Мрак хранил молчание. Ступив на скрипнувшую ступеньку, Дема сразу почуял тошноту. Что-то прогорклое и гнилое плеснуло кислиной в горло. Верный признак — что ни у покойник гостей не ждет, прогоняет сволочь. Сжав покрепче нож, Дема махнул им в темноту и напевно произнес зачин. «Чур-чура, защити от зла! не от ножа до топора, а от тех, чья воля не добра. Тошнота отступила. Дема спрыгнул на земляной пол и едва не поскользнулся на полусгнившей картофельне, остатках того, что не забрали немецкие фуражиры. Скосил глаза влево аж до боли, и вот так, искоса, поднял взгляд к осиновой балке, туда, где несколько лет назад вздернулся батя. Одетый в штаны и простую льнянку, мертвец скорчился на веревке до синевы, сдавившей шею, пучил на сына глаза. Нечистый прошептал с такой ненавистью, что с его губ повалила кровавая пена. «А-а-а! Явился, не запылился, сыночек, мля!» «А ты думал?» — спросил знаток, удобнее перехватывая палку. «Два мужика в доме растет, и на тебя управа найдется, падла. Ты кто таков?» «Ты что, щенок, батьку не узнаешь? Уже я тебе задам по самые...» «Батька мой в пекле с остальными самогубцами на масле жарится. А вот что ты за хер гнутый, гэт мы за раз и вызнаем!» Дема начертил ножом в воздухе крест и рубанул по нему ладонью. «Нечистый я весь на свет покажись, встань предо мною, как лист перед травою. Какое имя за рекой смородиной забыл, за Калиновым мостом оставил?» После этих слов кожа стекла с висельника вместе с одеждой, будто восковая, и истлела, не коснувшись земли. На балке, обмотав ту хвостом, висела гибкая, чешуйчатая тварь, похожая не то на ящерицу, не то на человека без костей. Безносая рожа у нечистого была до того гнусна, что даже видавший виды Дема не надеялся в ближайшие ночи обойтись без кошмаров. Паскудник ни на секунду не переставал двигаться, сплетался вокруг балки, вокруг себя, выворачивался и выкручивался, словно постоянно плавился от внутреннего жара. Посередине вытянутого тела болталось что-то похожее на костяную трубку с черной каплей на конце. Дема брезгливо поморщился. «Вереселень, прелестник, меня звать Огненный Змей я!» — неохотно признался нечестивец. После сказанного зачина солгать он не мог. «Прелестник, ничего не скажешь!» — присвистнул Демьян, разглядывая щербатую чешую. Каждая чешуйка была человеческим ногтем. «И на кой ты сюда приперся, прелестник?» «Дык ведь звали меня, рыдали по ночам. Гриша, Гриша, на кого ж ты нас оставил? Ты як с дому ушел с молодухой, я и подсуетился». Кольнула совесть. Сам ж пошел тайны-тайные постигать да немца партизанить. А мама с Аришкой да Захаркой одна совсем осталась. Не уследил. «Ну, будет опереча, суетолог!» Дема тянул время, приглядываясь к навьей твари и прикидывая, как его бороть. Акулинка говорила, мол, такие вот бесяки, якие до людей присасываются да чужую кожу носят, внутри пустые, дупельные. В нужное место ткнешь и лопнет, як шарик воздушный. Высмотреть бы это место. «Змей, ишь ты! Это ж сколько вас тварей в Наве водится!» «Несть нам числа!» Змей снова вывернулся, оплел по кругу сам себя. Будь у него позвоночник, давно захрустел бы. На спине полыхнула зияющей пустотой дыра. «Вот оно!» «Я так и понял. Ну давай воевать, батька!» «Подсюды!» Тварь стремительной тенью рванула к Деме, целя когтями в глаза. Юный знаток шагнул в сторону. Тварь бросилась в ноги и обвела так, что того и гляди сломает. Знаток рубанул наугад по чешуе. Змей завизжал. «Шо, не нравится, мразюка? Кажи спасибо, шо у меня еще с собой одолень травы нема!» Змей отполз от Демы, забился куда-то в угол. Швырнул гнилой картошкой. Знаток ответил четверговой солью. Сыпанул щедро, целую горсть, отрезая себя и змея от выхода из погреба. Вдруг тварь резко выбросила хвост в Дему. Тот едва успел пригнуться, но целился змей, оказывается, не в него. Крючковатый нарост на конце хвоста зацепил ручку на люке и силой его захлопнул. Навалилась абсолютная темнота. По стылому мраку погреба покатился жуткий нечеловеческий хохот. «Ну вот, топереча, поглядишь на мир моими глазами!» «Ну-ка, поворотись, сынку!» Дема дернулся на звук. По лицу что-то хлестнуло, в глаз с рассеченной брови потекло горячее. Вот еще удар, и оставшаяся в руке горсть соли рассыпалась под ногами, без всякой пользы, а руку будто кипятком окатили. Каждое прикосновение покрытой ногтями плоти оставляло соднящие следы, будто теркой провели. Дема метался вслепую, разя ножом вокруг себя, но текучая тварь неизменно ускользала. Дрожащими губами он принялся читать, какие попало зачины один за другим, но страх сводил на нет всю чудодейственность заветных слов. «Коли в себя не веришь, то никакие слова не помогут». «Чур-чура, защити от зла! Нет!» Договорить ему не дало что-то шершавое и очень тугое, обвившееся вокруг шеи. Ноги вдруг оторвались от земли, бесчисленные ногти заскребли по коже. Хвост хлестнул по руке, и нож беззвучно упал куда-то вниз. Петля на шее затягивалась, и вот уже перед глазами плыли красные круги. «Вместе висеть будем, батька и сын, и мамку твою приходовать тоже будем вместе!» Дема хрипло зарычал, ярость придала сил, а еще змей, сам того не подозревая, дал ему подсказку. «Вместе!» означает, что он тоже висит на балке, которая и без того держалась на соплях. А ежели немного подмагнуть? Дема вывернулся, схватился руками за балку, сделал треугольник и уперся ногами в деревянный потолок. Балка заскрипела, в лицо посыпались деревянная труха и песок. Звякнул, покидая насиженное место, гвоздь один, другой, третий. С грохотом Дема обрушился на спину, придавленный разломанной надвое балкой. Батя никогда в столярном деле хорош не был. Странно, что его самого выдержало. Змей, видимо, от неожиданности ослабил хватку, и юный знаток получил таки столь необходимый ему вдох. Рука зашарила по земляному полу в поисках ножа, но тот, видимо, отлетел куда-то в сторону. Пальцы нащупали что-то холодное, тонкое, острое. Гвоздь. Навьего таким не убьешь, коротковат. А на что другое сгодиться может? Чувствуя, что новая атака уже готовится, Дема выцарапал на придавившей его балке самый простой символ из трех черточек — чур. Раздался вой, от которого кишки скрутило спазмом. «Не нравится собака!» — злорадно прорычал юный знаток и принялся выцарапывать один и тот же символ, один за другим на дереве. От воя вездесущего скрежета ногтей по дереву можно было свихнуться, но Дема упорно, как ученик в прописи, выводил одни и те же символы — палочка-палочка и одна по центру. Наконец вой утих. Распахнулся лючок погреба. «Дема, ну чего там?» — просунулась любопытная мордочка Захарки. Свет масляной лампы, оставленной наверху, пролился с кисшим молоком на жуткий кавардак. Комья земли, гнилой картофель, соль, нож — вон она. Под лестницу аж закатился, и разломанная пополам балка. Огненного змея нигде видать не было. «Несуйся!» — на всякий случай скомандовал Дема брату. Поднялся кое-как на ноги, выбравшись из-под трухлявого дерева. Расщепившаяся балка лежала рядом, на одной самой тонкой части, один за другим, шли выцарапанные им символы. Дема с благодарностью провел пальцами по дереву. «Спасибо, Акулинке научила». И тут же одернул. Затряс головой, выгоняя эхо проклятий. Тронул еще раз на пробу. Снова в ушах вой и мат-перемат вереселения. «Да это я его, выходит, в балку зачурал», — догадался Дема. Первым порывом было сжечь проклятую деревяшку, а пепел развеять по ветру, но следом пришла мысля похитрее. «А знаешь что, змей?» Он едва коснулся балки пальцем, чтобы убедиться, что тот его слышит. «Коли ты батьком моим заделался, так ты мне послужишь. Вот. Хоть поглядишь, якой он немец тот, а? А там, может, и отпущу тебя когда-нибудь». Змей перестал изрыгать проклятие, прислушался. «То-то же. Поможешь мне, грехи свои тяжкие искупишь, и отпущу я тебя на четыре стороны. Уговор?» Молчание Демьян принял за знак согласия. «Ну вот и... во веки веков! Аминь!» Светало. Проснулась Аришка и уже сидела до ушей, измазанная шоколадом. Не отставал от нее Захарка. Мать суетилась с завтраком. Дюма сидел на табуретке, обложившись столярными инструментами, и подтесывал, подтачивал и подпиливал обломок балки, чтобы получилось хоть что-то похожее, если не на трость, то на клюку. На каждом свободном сантиметре дерева он добавлял очередную старославянскую «че», а следом и «ас», и «буки», и «веди», и даже «хер», на всякий случай. Они, буквы, все силу имеют, коли знать, какой смысл вкладывать. Наблюдавший за ним, Захарка спросил: «Дем, а ты чего малюешь там?» «А, ну вот это глянь, чур». Он указал на один из символов сложной славянской вязи, которую наносил ножом на дерево. «Есть такой товарищ, короче, божок славянский. Он людей обороняет от пакости всякой. Вроде той, что в погребе у нас сидела». «Да это что ж, когда я говорю «чур меня», я, значит, его о помощи прошу?» — спросила заинтересована мать. «Получается так», — подтвердил Дема. «А знаешь, мам, почему через порог не здороваются?» «Почему же?» «А раньше на Руси под порогом мертвецов хоронили, чтоб дом охранять. Вот нашего бы батьку так, по-божески схоронить, он бы и охранял, а не ерундой страдал. Правда, черт его знает, с самогубцем такой финт не прошел бы, наверное». «Ох, страсти якие! И к этому всему тебя бабка Купава выучила?» «Ага, она девка умная». «В смысле? Девка?» — удивилась мать. «Ей же лет. Под восьмой десяток». Юный знаток, поняв, что оговорился, торопливо добавил, зевнув при этом: «Да сплю уже на ходу. Заговариваюсь. Пора мне. Пойду». «А поесть? Як же ж? Я сготовила». «Некогда, мама. А Купава ждет. Волнуется». «Ты прав. И правда. Я к девке к ней». Цокнула языком мать. Дема улыбнулся, отвернувшись. «Будь ты хоть сто раз знатким, а материнское сердце не обманешь». «Ну и сказочник ты!» — хохотнул зэк из соседнего стакана. «Кажи еще, что ты батьку на месяц отправил». «На месяц не отправлял. А тебе за раз всю правду выложил, як на духу. Хошь верь, хошь нет. Мое дело сказать. Слухай, а я ведь так сразу и не понял, что у тебя с башкой не все в порядке». «На себя посмотри. Уже на ладан дышишь, а у самого Никола ни двора, все по зонам мотаешься». «Твоя правда», — неожиданно покладисто согласился сосед. «А где палка-то твоя?» «Вертухая забрали. В оперчасти лежит». Демьян вытянул руки вверх, размяться. «В стороны ты не разведешь, места нет». Из окошка в потолке лился теплый утренний свет. Чьи лучи знаток жадно впитывал. Сидеть ему в стакане оставалось больше суток. По продолу прошелся пупкарь. Стукнул в дверь дубинкой. «Климов, ты там как? Живой?» «Живее некуда. Жрать давай». «На, не жалко». Открылся робот, через него вглубь камеры выдвинулся поднос с железными шлемкой и кружкой. Демьян с трудом развернулся, взял баланду. «Хавай сразу!» — предупредил пупкарь. «Через 5 минут заберу!» Баланда была, что называется, жуй-плюй. Уха со щучьими костями. Сплевывая мелкие косточки на пол, неприхотливый знаток выхлебал содержимое миски, выпил сладкий чай. Ломоть размякшего хлеба уже утрамбовывал с трудом, торопясь уложиться за 5 минут. Вытер рот рукавом, громко рыгнул и вопросил в разъявленную пасть робота: «А оправляться куда, начальник?» «Парашу, шоль, не видишь?» — удивился пупкарь за дверью. «Под ноги глянь!» И впрямь. Под ногами в углу имелась маленькая загаженная вонючая дырка, которую он вчера в потьмах не заметил. Помочиться еще можно, а вот по большой нужде как исхитриться туда сходить, не промахнувшись? Загадка. Судя по тому, что дерьмо в немытой параше засохло, превратившись в черные твердые сталагмиты, знаток сделал вывод, что в этом стакане сидят нечасто. Поднос выдвинулся обратно, форточка робота с лязгом захлопнулась, а пупкарь снаружи задвинул щеколду. В холодном подземелье звук разнесся долгим эхом. «Э, начальник!» — крикнул надзирателю Демьян. «А чего соседа не покормил?» «Якого соседа?» «Соседнего стакана!» «Так я не голодный, хлопче!» — ответили из-за стенки. «Я ем-то, як птичка. Там поклевал, здесь угостили. На кой мне их баланду противные? Я по жизни отрицала, с рук ментовских ничего не беру». Пробормотав что-то неразборчиво, пупкарь ушел дальше по продолу. Демьян остался опять в тоскливом одиночестве. В узком сыром стакане, в компании зыбкого голоса из-за стены. «Так чего дальше-то?» — нетерпеливо спросил сосед зэк. «Давай, сказывай до конца, а я уж тебе потом своими историями поразвлекаю». Демьян почувствовал, что у него будто чешется язык. Хотелось выложить соседу всю подноготную. «Все равно детей не крестить, из одной шлемки не хлебать», — подумал он. «Да и не поверит он. Почему бы не сказать? Один черт сутки еще тут стоять. Скучно же». «Скажу ж, чего б не казать. В общем, слухай сюды, урка. Интересно тебе вообще?» «Цикаво, мочи нема. Сказки твои огонь. Кажи!» «Были б то сказки. В общем, так дело было. Вернулся Дема домой, а там его уже знатка ждала. И сказала она ему, что вызнавать будет способу хитрую, як немца с Беларуси изгнать». «Яку такую способу?» «А да про то позже скажу. Не перебивай». Вернулся он домой ночью. По-хозяйски поставил свежевыстроганную клюку в угол. Акулина подивилась, что он батьку пленил. Да, слова против не сказала. Поняла, что мужик он уже. Сам за себя отвечает. Полезла утром за антресолью чего-то искать. Вытащила оттуда тетрадку пыльную, долго листала ее, читала. И сказала, что нужно ей пройтись, посовещаться с кем-то знающим. Про обряд некий, что в борьбе с фашистами помочь может. Дема фыркнул недоверчиво, он хоть и ведал, что нечисть есть, да и сам с той паскудью знался, но только у этих снега зимой не допросишься, и пользу от них, как с козла молока, пока сами не захотят, пальцем о палец не ударят. Акулина ушла в полдень. Дема сел подальше от окошка, чтобы не попадаться лишний раз на глаза, и выглядывал изредка. От клюки в углу Дема аж позвонками чувствовал, исходила темная злобная сила. Вереселень по инерции брыкался внутри, и клюка то и дело падала. Но вскоре он угомонился, обжившись, и теперь будто в отместку распространял вокруг запах тухлых яиц. Сама осиновая палка будто стала крепче, да толще. С такой тростью можно годами ходить, ничего ей не станется. Рукоять бы еще приделать для удобства. Не появлялась Акулина до позднего вечера. Дем уже обеспокоился, размышлять стал. Пойти ее искать, что ли? «А где искать? По всей деревне полицаи? Вон гимн германский из клуба гремит на все задорье. Немцы кругом шастают. Пару раз прошли около дома, один в очках и с лычками СС. Прилепил на плетень какой-то листок, крикнул что-то на своем про старую ведьму. Демьян уж было схватил винтовку, прицелился в окошко, в морду, с очками да усиками, а нет. Ушли и фрицы. Суседка, видать, уберег. Как немцы отошли подальше... Дема выскочил из дома, подкрался к плетню и сорвал листовку. Скривился, прочтя надпись «Агитация, мать их так! Гитлер освободзицель!» Так и написали, вымлетки поганые. И морда на ней усатая, богомерзкая. Но нарисован хорошо фюрер. Прям портрет писанный. На обратной стороне еще всякое нехорошее про Иосифа Виссарионовича, да про власть жидовскую, от которой советским людям немедленно освободиться надобно. «Власть жидовская, а Сталин с Берии грузины», — фыркнул Дема, скомкав листовку и пряча в карман. «Подтереться сойдет, как в полку заведено. Немцы их с самолетов сбрасывают, а партизаны ими потом по назначению, значит». Из леса к хате приближалась сгорбленная фигура, Акулина в образе бабки Купавы. Дема прищурился. Похоже, что не просто так, как обычно она горбится, а будто и впрямь шагая через силу. Да еще мокрая вся вдобавок, будто под ливень попала. Увидев, что знаток собрался бежать навстречу, Акулина махнула рукой. «Сиди, мол, на месте, а то еще увидит кто». Сама доковыляла до плетня, оперлась на него, выдохнула. «Ух, дошла». «Ты где была?» — прошипел знаток, скорчившись под плетнем в кустах смородины. «Эх, Дема, где я была сегодня? За 5 минут не скажешь. Пойдем в дом». «Скажу, чего зробить нам треба». «Ох ты ж, матушки, як устала я!» И заковыляла в хату, прихрамывая, будто реально старухой стала. Дема за ней следом заскочил, чаю налил горячего, драников вчерашних наложил в блюдце. Акулина у себя в комнате скинула обличье бабки Купавы, вернулась в кухню молодой девкой, в домашнем платьице, косынке, только как будто куда старше стала, словно кто-то ей десяток годков накинул, и еще более сгорбленная, точно ношу какую непосильную тащит. Села за стол, хлебнула чаю, зыркнула на ученика так, что Дема немного оторопел, никогда он не видел от нее такого взгляда. «Ты чего это?» «Побачила сегодня всякого». «Чего всякого?» «Того, что ты сказывал. Да только на словах-то оно страшно, а вживе страшнее. Так что за раз я посплю, отоспаться надобно. В полночь разбудишь. Да пойдем». «Куды?» — недоуменно спросил Дема. «На болото. Травы нужно избирать. Еще в одно место. Узнаешь, в общем, все». Сказав это, она устало поднялась и побрела к себе в комнату. Практически упала в кровать, как убитая. Дема подумал, что она ни разу так спать не ложилась сразу, не сходив в баню помыться. Неужто устала так сегодня? Или впрямь? Видела чего? Ему самому сон не шел, он лежал в постели у печки и слушал громкий храп Акулины. Обычно она не храпела, а свистела так смешно во сне, свернув губы трубочкой. А вот сегодня храп удавало, что мужик заправский. В полночь он разбудил ее. Акулина сжалась от его прикосновения, прошептала хрипло. «Не нуся, прости меня, прости, никак оно иначе». «Як такая не нуся?» — удивился Дема. «Это ж я. Ты чего, Акулин?» «А, да то сон дурной. Что, полночь уже?» «Ага. Давай подымайся, я чаю сварганил». На кухне Акулина села, обняла ладонями кружку с чаем, будто пытаясь согреться. Взглянула на Дему так пристально, что тот аж поежился. «Чего зыркаешь? Як на ворога?» — буркнул знаток. «Помнишь, что мне вчера говорил? Про то, чего творят супостаты на земле нашей?» «Да поди тут забудь. А ты чего вдруг?» «Вот и я никак не забуду. Говоришь, навидалась сегодня всякого. А правду ты казал про те овраги? Да про школьницу?» «Всей правды не перескажешь. Тут и по вершкам хватает. На кой такое выдумывать?» Она кивнула каким-то своим мыслям. Черты ее лица заострились, пуще прежнего выделялись синие очи в глубоко запавших глазницах. Будто и впрямь постарела она с утра. Встретилась с чем-то таким, чего и врагу не пожелаешь. Хлебнув чаю, Акулина спросила. «Ты спрашивал, мол, может обряд какой есть?» Просил придумать чего. Ну, придумала я. Такое, что и самой говорить страшно. А шо ты, Дема, на что готов пойти ради победы? Чтоб мразь эту, поганой метлой, а? Чтоб изгнать такую погонь с Беларуси? Да на шо хошь готов? Вот тебе крест. Ты это давай-ка, не крестись, не к месту сейчас, поморщилась Акулина. Лучше скажи одно. Готов грех на душу взять? «Тяжкий, вовек не отмоемся». «Да хоть сотню грехов». «Там и одного хватит. Даже, пожалуй, многовато будет. А расплатиться за обряд готов? Всем-всем-всем, самым дорогим, самым любимым». «Прям всем?» — переспросил Дема, морщась. «Всем. Вообще всем. И даже поболее того». Знаток не ответил. Взвешивал мысленно этакий ценник. «Струсил, да? Струхнул?» — рявкнула знатка. «Ну и черт с тобой! Не хочешь, коли струсишь, я пойду к сухощавому. Его ублажу как-нить, да с ним обряд и совершим!» Дема затараторил. «Готов я! Готов, Акулинка! Хоть ногой, хоть рукой расплачусь! Не надо к Мирону! Я ж пообещала, мое слово!» «Кремень! Знаем!» — довольно кивнула знатка. «Сбирайся давай. В баню мы завтра пойдем. Як выспимся?» «В якую такую баню?» «В нашу баню. Общественную. А этой ночью другие дела. Нам за дровами треба сходить. За веничками. Да за водой мертвой. И без вопросов. Зразумел?» «Зразумел». Ничего не понимая, Дема начал собираться. Акулина не стала переодеваться старухой Купавой, так и осталась, как была, с распущенными волосами да в платье, легком, домашнем. Только сапоги надела да махнула. «Пойдем». Он и пошел, вслед за женщиной, о которой думал каждый день там, в лесах да окопах, пока сидел в засадах вместе с Космачом и Макаркой. Пока мусолил в руках маленькую, зашитую в гимнастерку у сердца фотокарточку с чужим кучерявым мужиком. Пошел. А куда бы он делся? Пошел за ней, как теленок на поводу, глядя на виляющий под платьем зад. Остановились у оврага, куда в задорье сбрасывали всякие помои. В стоячей позеленелой воде на дне лежал раздувшийся труп лошади. Торчали наружу ребра, проглядывавшие сквозь тонкую кожу. Скалилась морда с торчащими зубьями. Ее бедные немцы пристрелили во время переправы. «Тут вода мертвая», — указала знатка. «Набери полную флягу». Дема раскрутил колпачок и зачерпнул стоялой воды из оврага. Вонючий, пропитанный мертвечиной, сам фыркнул, пообещав себя позже выкинуть фляжку. Пить из нее больше нельзя. «Молодец», — похвалила Акулина. «Сховай. Завтра пригодится. Пойдем в другое место». И отправилась дальше, вглубь темной чащи, где даже совы не ухали. Нечисть в лесу затихла, словно чего выжидая и наблюдая, за двумя знаткими, внимательными, вспыхивающими тут и там во тьме зенками. Шагали они долго сквозь ночной лес, спотыкаясь на валежнике и во вражках. Акулина сказала «Света с собой не брать». Пришли в итоге к яме какой-то посреди поляны. Дема нагнулся, глянул внутрь. Лунный свет выхватил лежащие в глубине три трупа. Они были вздутые, словно беременные. У одного на груди висела табличка с надписью «Партизан» по-немецки. «Это кто?» — спросил он отупело. «Соотечественники наши, невинно убиенные», — отрывисто сказала знатка. «Шо, утечь захотел? Ну так беги, никто не держит». «Не, не сбегу, я не такое видали, а за шо их?» «Не видишь разве? Партизаны, як и ты. Раз не убежишь, то тады волоки-ка того за ноги из ямы. Одного надобно». Он спустился, скользя сапогами по влажной земле. Выволок оттуда, хрипя от усилий, один труп наверх. У мертвеца были замотаны ноги, обвисшее пузо колыхалось, будто бурдюк с болотной водой. От мертвяка пахло, как из компостной ямы. В бледном лбу темнело аккуратное отверстие от пули. «Похоронить их, шоль, по-людски?» — нерешительно спросил знаток. «Позже схороним. За раз надо его». Акулина нерешительно замолкла, глядя на труп партизана блестящими глазами. Будто плакать собралась. «Чего треба?» «Ногу ему отрубить». «Ты сдурела, шоль!» — зашипел он знатке в лицо, но та не отступила ни на шаг, лишь смотрела на него льдистыми очами. «Кто сдурел? Я? Забыл, чего пообещал? Слово «кремень», а, Дема?» «Не, ну я думал...» — стушевался ученик, не в силах посмотреть прямо на Акулину, встретиться с ее новым странным взглядом, с ядовитой сумасшедшенкой, плещущейся где-то в глубине. «Чего ты думал? Что все так просто будет? Чего просили, то и получили. Нате, хавайте. Обряд ты хотел? Вот он твой обряд. Ногу ему рубай». «А чем рубить? У меня топора нема». «Ножом пили». И он, присев на корточки, долго и мучительно пилил окоченевшее мясо острым ножом. Будто сало, следника. Оно махрилось и нехотя слезало слоями с кости. Засочилась темная, вязкая, застоявшаяся кровь. На суставе стало совсем туго, и вот уже Акулина присоединилась. И они оба принялись раскачивать, отрывать несчастному партизану ногу ниже колена. Наконец мертвая плоть сдалась, и они оба повалились на спину, держась за ногу, как за репку. Акулина кивнула. «Сойдет. А теперь на кладбище наше пойдем. Чертополоха собрать треба, да репейника». «На кой?» «Помнишь же, без вопросов». «Помню». Придя на погост деревенский, они долго простояли у входа, прося разрешения у хозяина кладбища. Известное ж дело, что без спросу в баню, да на упокоище, соваться нельзя. Особливо им, знающим. В конечном итоге ухнула с дерева сова, сверкнулась зелеными круглыми глазищами, давая разрешение. Двое знатких кинулись собирать травы. От усталости Дема уже едва перебирал руками. Рвал чертополох, да поглядывал в сторону задорья. А ну как немцы с патруля увидят, что они тут шастают посреди ночи. И вздрагивал от каждого шороха, не мертвецов боясь, живых. Набрали они по вот такенному букету чертополоха с репейником. Приплелись домой уже под утро, да спать улеглись. Дема провалился в сон, как в глубокую темную яму. Будто умер. Его растолкало уже после полудня Акулина. Она как будто успокоилась, собралась, посерьезнела, почти как раньше. «Ну шо, готов?» Дема сглотнул, почувствовав, как во рту пересохло. «Что ж там за обряд такой, что этакой дряни натаскать надобно?» Такого мандража он и перед первым боем не испытывал. Там все было ясно. Здесь гитлеровцы, здесь мы. А тут что ясного? Что ж такое самое дорогое отдать придется и кому? И грех? «Готов», — прошептал он. Акулина потрепала его по плечу и внезапно поцеловала в лоб. Махнула рукой, приглашая к столу. «Пошли, отобедаем напоследок. Я борща сварила». «И чего дальше?» — нетерпеливо воскликнул сосед. Его голос из соседнего стакана звучал глухо и как-то чужеродно. «Договорились вы? С чертом-то?» «Погодь, я ж про черта ни о кого не говорил», — задумчиво пробормотал Демьян. «Я сказал, что в баню сначала сбирались». «Не, ну это и так понятно. Куда еще с таким инвентарем? Да к чего вы в бане-то? Пошли, не?» «Пошли». Заслышав шаги пупкаря по продолу, Демьян как припадочный заорал. «Эй, начальник, ты пожрать-то дашь?» «Ща принесу, не вопи». Пупкарь принес баланду, сунул в робот шлемку с кружкой. Демьян склонился как мог, просунул голову в отверстие. Увидел лишь зеленое сукно солдатской формы, пуговицу и пряжку ремня со звездой. «Это, слышь, служивый?» «Башку убери!» — рявкнул пупкарь. «А то я к дам по лбу!» «Да ладно тебе, я сам служил. Не серчай, малой. Про космача слыхал?» «Слыхал. Читал даже в книжках», — стеснительно признался солдатик. «Так ты чего, с партизан, шоль?» «Сын полка. Я, як в фильмах кажут. Тебе як звать?» «Гришкой. А я Демьяном буду. Рыгорычем, як раз». «Дык чего, Гришка, выслушаешь просьбу?» «Ладно, кажи, чего хотел», — подобрил солдатик. «Ты это... соседа-то покормить моего забыл». «Якого соседа?» «Ну этого, с соседнего стакана». Тонкая мальчишечья рука задаченно поправила ремень. Голос пупкаря промолвил задумчиво. «Ты, Климов, сдурел там, да? Нема у тебя соседей. Один ты тут сидишь. Давай жри скорее». И подтолкнул поднос с баландой. Чувствуя, как холод расползается по спине, Демьян расслышал старческое хихиканье из соседнего стакана. Тварь, что прикидывалась доселе зэком, заходилась от злорадного смеха, и слышать ее мог один только знаток. Он медленно, без аппетита умял баланду, закусил хлебом и запил сладким холодным чаем. Вернул посуду пупкарю, коротко сказал. «Дзякуй, Гриша. Хороший ты хлопец». «В себя приходи», — сочувственно ответил из-за двери солдатик. «Всего-то сутки осталось тебе терпеть. Потом в ШИЗО переведем». И Демьян вновь услышал каркающий смех уголовника из-за стены. Повинуясь инстинкту, знаток просунул руку в незакрытый еще робот, схватился за ремень пупкаря и крикнул отчаянно. «Слышь, Гришка, дай мне соли!» «Я кое-что соли. Слышь, ремень отпусти!» «Соли принеси любой. Столовую плашку, эльмиску прошу тебя, браток, а не то я тут сдохну. Уморит он меня!» «Да кто тебя уморит, дурной?» И в этот момент Гришка так больно дал ему по ладони, что Демьян отпустил ремень и втянул руку обратно в камеру. «Сдурел ты, шоль? Дядька, сутки посиди, да выпущу тебя!» «Соли дай, пару щепоток хоть!» «Да пошел-ка ты нахер, болезный! Тоже мне партизан, мля!» Робот захлопнулся, повернулась задвижка на обратной стороне. Матерясь, пупкарь Гришка ушагал прочь по продолу. Демьян опять остался в одиночестве. Вернее, не совсем в одиночестве, сосед за стенкой никуда не делся. «Ты кто такой?» Чувствуя, как холодеют ноги, спросил знаток. Голос перестал хихикать, посерьезнел. Теперь Демьян понял, что глухой утробный звук совсем не похож на голос давешнего уголовника. Звучал он так, будто там, за бетонной стеной, исходил из зашитого рта, подготовленного к захоронению забальзамированного трупа. существо или чем бы это ни было, спросила, и звук словно пополз по стене, проник сквозь решетчатое окно в потолке, чтобы ужом юркнуть в ухо знатка. «Хочешь знать, кто я такой? Я возмездие твое, я исповедь, я твоя совесть, знаток, и я не успокоюсь, покуда ты мне всю правду не выложишь». «Пошел к черту!» «Во-во! Рассказывай давай, як ты до черта дошел!» Развеселился голос, заискрил оттенками, полутонами, и в нем Демьян услышал отзвуки голосов Акулины, Максимки, Анны Демидовны и даже Жигалова, всех, кого он когда-либо знал. Знаток зажал как мог уши, но все равно продолжал слышать многоголосый смех, раздававшийся в узком пространстве стакана. «Ну-ка, вспоминай давай, чего вы там в бане сотворили, а?» Знаток молчал. Вернее, пытался молчать. Язык клятый метался во рту, сам рвался наружу, стремясь выложить все как на духу. Демьян заткнул рот ладонью, но все равно мычал, а в итоге неожиданно укусил сам себя за кожу. Он уставился с ужасом на полукружие следа от зубов, а рот его тем временем начал говорить, не спрашивая разрешения у хозяина. «Пошли мы следующей ночью в баню. Та стояла на окраине деревни. Нехорошая то была баня. В ней, кажут, и аборты делали». И молодые вне брака тешились, и паскудь всякая там водилась. Баня-то стояла совсем рядом, с избой Акулины. Баня-то стояла совсем рядом с избой Акулины. Знатка даже шепнула. Она-то, лазня, купавина была в свое время, еще до большевиков. Идти-то сам видишь, 100 шагов. Это сейчас она общей считается. Дюма поглядел на баньку. Небольшая, с треугольной крышей, та вырисовывалась в сиреневых сумерках строгими очертаниями, что мертвецкий склеп. И пахло от нее не лазней, а чем-то смрадным, чужеродным. Он раньше ходил туда подмыться иногда. Банник тут обитал, хоть и не злобный, а до того капризный, что можно было битый час напрашиваться, пока тот не махнет в окошке тонкой ручкой. «Заходи, мол». «Да и Абдериха, жена, егойная». Нет-нет, да и плюнет угольком под пятку, аля аж парит, для смеху. Потому Дема больше в речке купаться любил, когда сезон позволял. Это незнающим легко. Вон, бегают молодые, к лазне вечерком, а потом дымок из трубы и стоны громкие. А Дема знал, что на его грудь, голый живот и всякое другое глядят, и потешаются двое нечистых. «Это что ж нам там робить-то, Акулин?» — спросил юный знаток, тряхнув сумкой. В той лежали нога мертвеца, фляга с мертвой водой и кладбищенский чертополох с репейником, собранные в венечки. «Там увидишь. Пошли». У входа Дема встал, стащил крестик и ладанку, прочистил горло и приготовился стучаться. Но Акулина едва ли не ногой распахнула дверь и шагнула внутрь. «Куды не напросившись?» — испуганно зашипел знаток. Внутри бани было тихо и темно. Тусклый луч лунного света освещал печь-каменку, трехступенчатый полок и черные, закопченные от дыма доски. Акулина лишь обернулась кратко, стрельнула на него сурово глазами, сверкнувшими синим цветом в сумерках, шикнула. «Раздевайся!» Дюма уставился на нее в удивлении. «На кой бес?» «Тссс! Бесов не кликай! Треба так, без вопросов лишних, помнишь же?» Юный знаток принялся стягивать сапог, как вдруг не удержал равновесия и саданулся о каменку. «Тьфу ты! Не видно вообще ни черта!» «Не чертыхайся, говорю!» Стараясь удержать отвалившуюся от изумления челюсть на месте, Дема снял штаны и рубаху, аккуратно сложил на ближайшую банную полку. Поставил рядом сапоги. Из-под полка зыркнул зелеными глазищами банник. Зашипел, как кошка, и рядом появилась лохматая башка его супруги Абдерихи. Она вытянула костлявую ручонку, будто попытавшись схватить знатка за лодыжку. Тот отпрыгнул в сторону. «Тьфу ты! Не жахай так, стерва! Уйдем мы скоро! Угомонитесь вы, нечистые!» Оставшись без портков, Дема смущенно обернулся к Акулине. Она стояла совершенно нагая. К кое-как прикрывая руками грудь и курчавую тень ниже. Знаток, нервно сглотнув, отвел взгляд. Куда прятать свой срам, он не придумал и стыдливо прикрыл его вениками. «Чего ты?» — строго спросила Акулина. «Ты, это, пригожая?» «Не о том думаешь. И на этих не гляди!» Она кивнула на банника с Авдерихой, что лазили под полками и сердито ворчали. Появлялись то там, то здесь, ухая да покрикивая, скрипя палатями, треща досками и вообще, всячески пытаясь прогнать непрошенных гостей. «Коли разделся, печь затопи. Как следует только, чтоб пожарче». Дема уселся напротив каменки и принялся пихать внутрь дрова, да мелкую щепу, приготовил спички. «Дема, я ж тебе не сказала толком». «Да ты вообще мало шо казала». «Коли ритуал у нас выйдет как надо, плата великая будет». «Да куды уже больше-то? И так, считай, всей страной расплачиваемся». «А расплатимся мы вдвоем. За всех. И я одна не сдюжу». В голосе Акулины прорезалась слеза. Кажись, и она до конца для себя не все решила. «Ты же не бросишь меня? Не откажешься в последний момент?» «Дура!» — рыкнул Дема. «Хрена с два я тебя брошу! Казал же, слово мое, кремень!» И взялся остервенело чиркать спичкой, понукаемый уколом обиды. И как это она в нем засомневалась? Поводов же не давал. Так он и сидел спиной к ней, покуда не повеяло от печи тяжелым малиновым жаром. «Готово!» — проворчал Дема, перевел взгляд на Акулину и тут же опустил глаза, вновь застеснялся ее наготы. «Ну, чего? Начнем, шоль? Кстати, а ты палку-то свою чего не взял?» «Ай, забыл!» «А голову ты дома не забыл?» «Акулин, не будь ты язвой такой!» «Ладно, не пригодится твоя палка. Ты только это самое, за раз меня слушай и не делай, чего не скажу, понял? И не мешай мне». За стопкой дров пошевелил лапками ветками банник. Ухнул грозно и растворился, стоило знатку сделать шаг в его сторону. «Нехорошо это», — пробормотал Дема. «Мы даже в гости не напросились. Банник вон, недовольный». «Надо так. Доставай ногу». «И чего с ней робить?» «Печь топи». Дема сглотнул. Не нравилось ему происходящее. Он достал из мешка ногу мертвеца, отпиленную у безымянного партизана, кочергой открыл притвор и бросил ногу внутрь. Угли зашумели, враз охватив плоть пламенем. Дряно пахнуло жареным мясом. «А за раз чего?» «Теперь парку поддай». «Да не стаза с фляги! Мы на кой мертвую воду набирали?» «Так вот, зачем водиться-то нужна была». Дема скрутил крышку и брызнул на горячие камни около печки. «Всю лей не жалей. На веник только плесни, молясь, а то размахрится». Он вылил всю воду с фляги. Пара поднялась, как будто стаза. Все кругом заволокло душной мглой, не продохнуть. «Ну что, поехали?» Акулина схватила один из веников, тот, что из репейника, и как хлестнула Дему по лицу. «Ты шо?» — обиженно протянул юный знаток, стряхивая со щек колючки. Потом не сильно в отместку хватил Акулину чертополоховым веником по упругому заду. «Бьешь, як девка, мацней давай!» И сызно воткнула веником Деме прямо в самую морду, тот зафыркал, отряхиваясь, что твой пес. «Да ты с ума сдурела, шоль!» — возопил он и ударил, на этот раз уж посильнее для острастки. «Вот так, Дема, вот так, добрый, давай, не жалей меня!» И под пыхтение и треск дров двое знатких принялись хлестать друг друга. Было что-то первобытное, жуткое в этой молчаливой дуэли на вениках. Чертополох больно драл нежную кожу на сосках Акулины, оставлял длинные красные ссадины на плоском животе. Деме тоже доставалось. Весь он был покрыт с ног до головы колючками и мелкими, кровоточащими ранками. Добрый получился веничек. Из-под полков то и дело казал ключковатую бороду банник. На его недовольном личике также сверкали зеленые кошачьи глаза. Нечистый, хоть и робел, перед знаткими, но уже показывал, кто тут хозяин. Кидал угольки и под ноги, дышал удушливым раскаленным паром, который вонял не то гнилью какой, не то тухлыми яйцами. «Да отвянь ты!» — шикнул на него Дема и хлестнул таки Акулину по лицу. Та застыла, держась за рассеченную острым сучком щеку. Знаток застыл. «Акулинка, ты это... прости меня!» «Бог простит!» — азартно прохрипела она, вновь кидаясь в атаку. «Хоть и это навряд ли. Давай, Дема, бей да не жалей, покуль кожа ремнями не полезе!» Так они истязали друг друга, пока от веников не остались одни лишь тонкие розги. Два голых тела сверкали мокрой, в кровоподтеках кожи, в свете разгоревшейся печки. Банная нечисть, уже не стесняясь, брызгалась кипятком, кидалась угольками и вообще всячески намекала незваным гостям, что дальше будет только хуже. Пара от маленькой фляжки навалила столько, что Дема едва мог разглядеть в его клубах красную, будто индеец, акулину. Благо, хоть прикрываться теперь не треба. На грудь акулины, которую та уже не скрывала, юный знаток почти перестал обращать внимание. Ну, грудь да грудь. Хотя красивая, зараза. После очередного удара акулина оглядела жалкий огрызок в руке и отбросила в сторону. Взаимная экзекуция закончилась. «Вот и попарились. Одевайся давай». Сама тоже начала натягивать платье. «Теперь самое тяжкое нам предстоит. Дема». «И что же?» Он с трудом надевал штаны, пытаясь отдышаться. Присел на полок, и в задницу тут же впилась заноза, привет от банника. Да и штаны с рубахой больно скребли по свежим ссадинам от веников. «А вот что!» — сказала акулина. И, присев на корточки, она сунула руку меж полков. Оттуда жалостливо завизжала. Акулина вытащила наружу брыкающегося маленького человечка с зелеными глазками, бородой и острыми кошачьими когтями. Человечек заверещал, извернулся и полоснул акулине по лицу когтями. Чуть глаз не вынул, но знатка и не думала разжимать хватку. «Держи его, потом не поймаем!» Дема, едва не коченея от осознания, какое совершает святотатство, схватил взвизгнувшего банника за бороду. Глянул на акулину. «Чего делать-то?» «Соль! Соль четверговая где у тебя? И нож!» Сверток с солью был в кармане гимнастерки, а гимнастерка где-то тут, под ногами. Кое-как, держа вырывающегося банника, они отыскали в клубах пара влажную гимнастерку. Вся она была в мелкую дырочку. Обдериха постаралась. Акулина сунула руку в карман, набрала полную горсть и на глазах изумленного Демы сыпанула солью прямо в визжащий рот нечистого. Тот закашлялся, отвернул голову. Почти все просыпалось мимо. Банник плевался и верещал пуще прежнего. «Пасть! Держи ему!» — рявкнула акулина, уставившись на ученика с синими, жестокими глазищами. Знадок схватился за челюсть банника, надавил по бокам, раздвинул шире. Акулина засыпала в трепыхающуюся глотку всю оставшуюся в мешочке соль. Из пасти повалил вонючий дым. Они отпустили банника. Паскудник упал на неструганные доски своей бани, отчаянно крича, извиваясь от невыносимой боли. В унисон ему завопила из-под полока обдериха. «На что это все?» — спросил в ужасе Дема. «Чего он дурного зробил?» «Ничего!» Акулина достала из его гимнастерки длинный, с тонким источенным лезвием нож. «Надобно так!» «Для чего такое творить?» «Для того, о чем ты сам просил. Не помнишь разве? Акулин, а есть якой обряд, абы способ, чтоб всю эту погонь с Беларуси изгнать?» Передразнила она его голос, и Дема сгорбил плечи, с жалостью глядя на страдающего банника. «Вот и есть твой способ, о котором ты просил. Другого нема. Ты обещал, уже нет дороги назад. Иль ты струсил, развернешься и уйдешь?» «Мое слово — кремень», — угрюмо набычился юный знаток. «Та ты держи его крепче!» Маленькое кашлящее создание отчаянно хотело жить. Но тонкое лезвие разило безжалостно, сперва отсекая одну маленькую ножку, затем вторую. Дема вдруг осознал, что держит в руках уже не самого банника, а две отчекрыженные конечности. Сам же банник тут же, тяжело и невыносимо, медленно пополз куда-то прочь, туда, где тянула к нему руки из-под полка рыдающая обдериха. Мертвецкий пар до веники лишил сил банную нечисть. Банник стонал, рыгал черной блевотиной вперемешку с дымом и зыркал на убийц кошачьими глазами. Не со злобой, а с мольбой оставить ему хотя бы такую его искалеченную жизнь. «Зачем его так? Почему не сразу?» Дема не решился договорить. «Поучи меня еще», — «Чего стоишь? Хватай его поперек тулова! Вот так! Да переверни!» Юный знаток прижал маленького нечистого к выскобленным доскам, а тем временем Акулина по очереди воткнула тонкое лезвие сперва в один глаз, потом во второй. Зеленое кошачье буркало, когда-то наводивший ужас на любителей погадать или попариться на ночь глядя, размазались по щекам сырыми яйцами. Следом под нож отправились тонкие ручки в веточки и смешное, похожее на чернослив, хозяйство банника. Крови не было. Лишь плескал из ран крутой кипяток, обжигая руки. Маленький нечистый уже даже не верещал, лишь тихонько постановал, исходя черными пузырями из глотки. Где-то под половицами страшно и горестно выла обдериха. Материла и проклинала, на чем свет стоит. Убийц мужа. «Ну все», — отдуваясь, сказала Акулина, отложила нож. «Собери его. И в печь». Дема послушно сгреб в кучу все, что осталось от банника, и понес к печи. Маленький, нечистый, весь исходил кипятком из ран, обжигая руки. Разлагался на глазах, превращаясь в груду желтых костей. От него на досках оставались куски плоти. «Быстрее, пока не сдох совсем!» Нечистый заслышал Акулину, задрыгался всем телом, что пойманная рыба. Дема еле удержал. «Прям туда?» «Нет, в дупу себе засунь!» — огрызнулась Акулина, все еще глядя в одну точку. Убийство банника ей тоже далось нелегко. Дема отворил кочергой притвор печи, откуда загудело жаркое пламя. Поднял на руки расчлененного издыхающего банника и швырнул прямо туда, в огонь да на угли. И тут бедняга завизжал так, что, казалось, полопаются ушные перепонки, будто снарядом шибануло. Юный знаток зажал уши и сквозь слезы видел, как то, что осталось от банника, провалилось куда-то, под горящие поленья, будто в щель какую или дыру, точно кто-то принял дар. «Это и есть та страшная плата, о которой ты казала?» Устало спросил Дема после содеянного, хотелось снова помыться и драть себя мочалкой и мылом, покуда кожа не сойдет, как шелушка с луковицы. «То плата за переход, а страшное то. Будет позже, як согрешим по-настоящему». «Переход куда?» «В пекло вестимо. Вон он, вход-то». И, схватив крепко Дему, Акулина внезапно наклонила и толкнула ученика прямо в неожиданно распахнувшуюся в человеческий рост пасть печи, откуда жарила так, что кожу опаляла, да волоски в носу скручивались, и сама, согнувшись и шагнув внутрь босыми пятками, аккуратно закрыла за собой притвор. Почему-то было совсем не жарко. Даже немного поначалу холодно. Первым делом Дема ничего не увидел, хоть они и шагнули прямиком в пламя, но вкруг разом наступила такая несусветная темень, что хоть глаз кали. Он даже надавил пальцами на веки, чтобы убедиться, что не ослеп. Пошарил рукой, судорожно вцепился в ладонь Акулины, и та ответила на его рукопожатие. Двое знатких словно упали в глубокую-глубокую пропасть, на самое, что ни на есть дно земли-матушки, куда прежде не ступала нога живого человека, а лишь меж кротов, червей до костей стекала мертвая гниль, чтобы спустя столетия преобразоваться в нефть. «Где мы?» — вскрикнул знаток, и его крик прозвучал комариным писком. Темнота съедала звуки, словно вата. Акулина что-то неразборчиво ответила, ее голос донесся будто из другой вселенной, хоть он и почуял, что она наклонилась и кричит прямо ему в ухо. Он привлек девушку к себе и обнял так крепко, как только мог. Раздрызганная вениками кожа ответила на прикосновение болью, но он не разжал хватки, коли уж погибать так с ней рядом. Вдалеке, в самом омуте вязкой темноты, росло нечто похожее на россыпь ярких утренних звезд. Они взбалмошно мерцали всеми цветами, перемигивались, а вскоре разрослись, приближаясь и опаляя жаром пекельных костров. В уши впивалось кричащее многоголосие, нараставшее минута от минуты. Звучало это так, будто тысячи, Да какие там тысячи, сотни тысяч людей выли от боли в мерцающей тьме, и каждый из воющих голосов пытался перекричать остальных. Было их такое множество, что можно было только догадываться о количестве. Миллион, а может, миллиард цельный, кричат и кричат до того громко, что голове больно, и чем ближе, тем неразличимее. В итоге все они слились в тонкий комариный писк, какой бывает, коли снарядом контузит. Место, пышущее бесчисленными жгучими искрами, приблизилось и резко упало под ноги, острыми камнями, да жидким, горячим асфальтом, вгрызшимся в пятки, будто пес. Дема затанцевал на месте, взвыл от боли и успел пожалеть, что не надел сапоги. Вглядевшись, понял, не асфальт это и не камни, а кости, обгоревшие в крошку мелкую и измолотые. Рядом также скорчилась Акулина, но тут же схватила ученика, повернула к себе лицом. «Тихо! Не ори ты так! На месте мы!» «Где? На каком месте?» «На том самом!» Он оглянулся. Миллионы голосов померкли окончательно, поселились в ушных раковинах непрерывным писком, приглушавшим все прочее. Но то и дело прорывались отдельные крики. Тряхнув головой, Дема поднял взгляд и увидел, наконец, где они оказались. Было это что-то вроде пещеры, но такой громадной, что взор застили тяжелые серные облака, из которых вырывался серый дождь из пепла. Приглядевшись, Дема вспомнил, где видал такое, в школе же, на глобусе. Только глобус тот кто-то жестоко измял, исцарапал, да подпалил на костре, да едкой резиновой вони, а после засунул их с Акулиной внутрь. Их и бесконечные потоки бледных теней, тянувшихся многокилометровыми вереницами и каким-то пышущим жаром, таким, что чувствовался сквозь эти серные небеса огромного размера, кратером или ямом. Одна такая вереница безостановочно текла совсем рядом. Ее на себе тянуло широкое полотно, будто бы из бледной резины, как конвейер. Люди на конвейере пьяно пошатывались и не обращали ни на что внимания, будто слепые, а некоторые были слепы, с выколотыми глазами или и вовсе снесенной начисто верхней половинкой черепа. Печальные бесплотные тени, растерзанные, раненые, лежавшие, сидевшие кое-как, сжимавшие в руках, крючьях, винтовки, автоматы да пулеметы. Приглядевшись пристальней, Дема ахнул. «Акулина, глянь, это ж солдаты! А кому ж еще тут быть? Не генералом же?» Грустно усмехнулась Знатка, стряхивая приплавившиеся куски асфальта с обожженных пяток. «Война ж в самом разгаре. Тебе-то лучше знать. Ты там был? Вот они и идут все, солдатики, с нашего мира да в пекло». Дема жадно вгляделся в проплывающих мимо мертвецов. Тусклые, одинаковые от усталости морды, покрытые кровью, дорожной пылью и пороховой грязью. Все они имели на потрепанной униформе разные знаки различия. Сотен стран, десятков родов войск, рангов и званий. Больше всего было, конечно, немцев и советских солдат. Не обращая внимания на врагов поблизости, стояли устало бок о бок танкисты вермахта и красноармейская пехота. Иногда, если кто-то ронял свое оружие, то другие помогали ему поднять и по-товарищески придерживали. Были тут и англичане, и итальянцы, и узкоглазые всякие, то ли японцы, то ли китайцы. Дема их не различал. Увидал он в толпе и пару чернокожих в шортах. Удивился даже. Зулусы, шо ли? Вся эта процессия ползла безостановочно по узкой костяной скале среди острых камней. По бокам от конвейера высились заборы из костяной рабицы, а поверху тянулась спираль колючей проволоки, на поверку, оказавшаяся чьими-то размотанными кишками. Валами к конвейеру служили позвоночные столбы с вращающимися головами на краях. Все они молчали, и лишь одна, крутясь вокруг своей оси, безумно и отчаянно хохотала. «Нам сюда!» И Акулина бесстрашно шагнула на конвейер, а следом идема. Полотно тут же заходило под ними ходуном, не приспособленное к весу живых людей. Большой палец ткнулся во что-то мягкое. С ужасом юный знаток понял, что это был чей-то нос с волосатыми ноздрями и горбинкой. Ниже оказались губы. Отступив, он угодил пяткой на чей-то сосок, влип в заросшую густым волосом яму подмышки и, поскользнувшись, упал на полотно конвейера. А за спиной, отделенная швом, начиналась чья-то еще кожа и непрестанно орала живая дырка рта, но Акулина безжалостно заткнула ее стопой и протянула ученику руку. — Не теряйся, Дема. За руку меня держи, а то не сыщем потом друг дружку. Он встал и задел кого-то локтем. В спину толкнули дулом винтовки. Дема оглянулся, чтоб прикрикнуть, а потом понял, на кого он собрался кричать. Рядом маячила бледная рожа с болтающейся челюстью, которую снесло то ли осколком, то ли шальной пулей. Сама рожа показалась знатку знакомой. Он прошептал. «Слышь, браток, я тебя знаю, да? Ты кто таков?» Мертвец не мог ответить, лишь пялился тусклыми зенками из-под круглой советской каски. Между наполовину отпавшей челюстью и лицом виднелись розовые, движущиеся сухожилия, словно покойный солдат пытался что-то сказать, да не выходило. Лохмотья мяса шевелились, ерзали, и обрубком рта покойник издавал глухие стоны. «Отвяжись от него, шкет! Не видишь, разве не говорит он? Закурить будет?» Дюма подумал было на секунду, что это сказала Акулина, но голос был мужским, да и шкетом его звал только один человек. «Неужели это...» «Космач!» — воскликнул знаток. Стоявший поблизости партизан усмехнулся. Теперь Дюма мог его разглядеть. Тоже волевое лицо, хоть и бледное, латанная-перелатанная винтовка через плечо, вечная щетина на щеках, чернобровый, высоченный, в кожаной куртке, перемотанный патронташами. Командир отряда. «Товарищ Космач, а вы як тут? Постойте-ка! Вы померли, шоль?» Командир печально усмехнулся. В груди у него зияла жуткая рана, темный провал, в котором виднелись органы и кости, а наружу при каждом шаге выплескивалась струйка вязкой крови. «Ты с кем там говоришь?» — оглянулась Акулина. «Да это ж Космач! Не бачишь, шоль? Командир наш!» «Дякую. Слыхала много доброго о вас. Вы погибли?» — спросила знатка с жалостью, глядя на партизана. «Да не знаю я. Я вот цигарку достал спичкой чирк и усё в пламени. Так и не покурил. А у ней закурить есть?» — кивнул Космач на Акулину. Акулина покачала головой. «Космач! Дядька, родненький!» — воскликнул Дема. «И як же ж вас так угораздило?» «Шо угораздило?» «Ты закурить-то дай. А то сижу я, значит, в засаде. Курить хочу, страсть. Макарка еще такой. До ветру пойду, да до ветру пойду. Я ему иди уж, а сам, думаю, покурю. Я спичкой, чирк, и усё как заполыхает. Так и не покурил. Может, у тебя есть?» «Чего это с ним?» — удивился Демка. «Як попка заладил». «Дык он же помер. От такого поди с ума не сойди», — объяснила Акулина. «Да як же ж? И шо? Кого еще накрыло?» «Дык всех накрыло, сынку!» — улыбнулся Космач печально. «Я ж казал, я спичкой чирк, и як засвистит вдруг, а потом все в труху. Степку пополам разорвало. У Олеськи глаза сразу запеклись, а у меня вон дыра топереча. Як же ж я курить буду? Дым-то весь, фью, наружу. Ты скажи главное, у тебя закурить есть?» «А ты у товарищей попроси», — горько кивнула Акулина за спину Космачу. Дюма поглядел и ахнул. Он увидел всех своих сослуживцев. И Славу, Еременко, и пулеметчика, Степку, Ожегова, и Олеся, Рудного, мужика, что с матерью по соседству жил. Все они в разнобой пошатывались, как сабнамбулы, лишь изредка подпрыгивая на валах конвейера. Ползали по спинам друг друга отсутствующими взглядами. У одного руки не хватает, другого за подмышки тащат, от тела, считай, половина верхней осталась, кишки по земле волочатся. Кого-то и вовсе в горшочки несли, одно мясо собрать сумели. Дальше ехали молча. Вскоре толпа сутулых покойников спереди заволновалась, словно наткнувшись на препятствие. Дема вытянул голову в попытке разглядеть, но из-за спин было ничего не видать, только мельтешили какие-то огромные тени, и слышалось чудовищное ритмичное чавканье, будто исполинская свинья рывками жрала такого же исполинского подсвинка, заживо, с костями, хрящами и кровью. Даже погруженные в себя мертвецы встрепенулись, начали переглядываться. А чавканье нарастало, и слышалась в нем механическая упорядоченность. Так мясник отработанными движениями отбивает мясо. Акулина взяла ученика за плечо, прижала к себе. Космач почесал щетину и вытянулся во весь рост. Выглянул из-за спин и голов. Он-то был выше остальных. — Товарищ Космач, чего там? — Распределяют нас по родам войск. — Чего? — Кого в пехоту, кого в танкисты. «Кого вон? В авиацию!» — пояснил бывший командир, продолжая чесать щетину. Дема хотел было сказать, что у него кровь с подбородка течет, но промолчал. «Да и что ему с той крови? Он и так мертвый». В спину тыкались новые и новые покойники, глухо ворчали, недовольные задержкой. С уродливого неба, где бурлили свинцовые тучи, посыпались осадки в виде серого пепла. Он оседал на плечах солдатни и офицеров, пачкал мундиры, формы и погоны сотен стран. Вот так, стоя под пепельной непогодой, они неспешно продвигались вперед, едва ли не топчась на месте. А кошмарное чавканье все приближалось. «А я думаю, огород не пропололо», — невпопад сказала Акулина, нервно стряхивая с платья пепел. Слева от нее стоял солдат, в похожий на котелок каске. «Англичанин, видать». — подумал Дема. Пулей или снарядом солдату разворотило половину лица. Акулина старательно отводила от него взгляд, пыталась не смотреть. Покойники начали расступаться. В просветах между ними Дема увидел, что же издавало такой странный звук. Над конвейером нависало что-то шарообразное, размером с добрую цистерну на тонких костяных ножках. Да и сам шар состоял не то из слежавшейся окоченевшей плоти, не то из костей. Длинные руки-манипуляторы споро орудовали разнообразными инструментами — костяной иголкой с нитью из сухожилий, тяжелым молотом из нижней челюсти, полные жмений гвоздей из ребер. По поверхности чудовищного инструмента ползали какие-то мелкие вертлявые создания с головами, похожими на битые яичные скорлупки. Все как одна, пустые. Стоило очередному грешнику оказаться под этим шаром, как вертлявые твари тут же принимались за работу. Фиксировали, придерживали, направляли и совершали прочие мелкие манипуляции, пока чудовищного размера руки искажали плоть душ, пришивали намертво фуражку к голове, прибивали гвоздями, ребрами к плечу винтовку, неходячих превращали в странное подобие человекоподобного станкового пулемета, щитком из ребер и визжащей от боли головой вместо ствола. После... Тот отправлялся на свой конвейер. Хуже всех приходилось тем, от кого и осталось-то, что у груды кишок да голова. Этих тяжелые манипуляторы перемалывали в кровавую массу и лепили из них снаряд, который тоже отправлялся на конвейер. За сборочным цехом конвейеры расходились. Вросшие по пояс в землю тулово с чадящим пламенем вместо головы направляли пехотинцев тяжелыми ударами, блестящих склизкой плотью плетей. Делали они это... Механически одинаково, выверено, будто комбайн колосья собирал. Какие-то удары были так сильны, что грешники падали на четвереньки и едва ползли дальше. Других же отчего-то стегали не так сильно, словно каждого по своим заслугам. Вперед Акулина и Демьяна прошел Космач, придерживавший за локоть лишившегося ноги Степку, Ожегова. Рядом еще двое из их отряда, Рудной и Еременко. А вот спереди всех знаток разглядел человека в нацистской униформе, притом, судя по всему, офицера. Юному знатку даже показалось, что он увидел лычки СС на плече немца. В груди вскипела ненависть. Он тряхнул Славу Еременко за рукав, сказал: «Слышь, Слав, кажи-ка им, чтобы эту падаль тут як следует отходили». «А ты кто такой?» — удивился Слава, не узнавая его. Он, как и остальные, кроме разве что Космача, мало чего понимал. «Молчи, без тебя разберутся!» — шикнула на Дему знатка. «Нашелся умник. Под монастырь нас подведешь». «Зразумел, молчу. Акулин, а кто это такие? Як думаешь? Ну вот гэты пустоголовые и остатние». «Как кто? Бесы вестима». «Так вот они какие. Бесы». Дема уставился на них, пытаясь запомнить во всех подробностях. Ни рогов, ни копыт не видать. Какие-то все несуразные и друг на друга не похожие. Слепленные, как попало, из падали и костей. Они то казались твердыми, как кость, то текучими, как гниль, постоянно менявшими свой облик. И это пугало. Сколько ни гляди, как глаза на секунду отведешь, уже и не помнишь. Нацист уже подходил к сборочному цеху, как вдруг уперся ногами и заортачился, с ужасом глядя на уродливый барельеф слежавшейся мертвечины. Но толпа напирала. Спина эсэсовского офицера сгорбилась, он захныкал. «Das war nicht! Я не виноват! Это все он, фюрер! Я всего лишь выполнял приказы! Я простой командир танка!» Бесы будто и не слышали его нытья. Лишь подтащили костяными баграми в нужное место, а заодно к нему еще троих каких-то азиатов, кажется, японцев. Не определить, обгорели до черноты. Те верещали и извивались, но шар из плоти был неумолим. С безразличием мясника в несколько скорых движений он с хрустом и чавканьем слепил из этих четверых какой-то ком и принялся подрезать, шить, вытягивать и выламывать. Когда он закончил, на конвейере оказался самый настоящий мясной танк. Гусеницы из кишок, дуло из позвоночного столба, башня из чьей-то грудной клетки. Ошеломленный в пулеметном гнезде торчал азиат, намертво приваренный к своему превращенному в орудие товарищу. Нацист, по праву командира, видимо, оказался где-то в двигателе, откуда и продолжал доноситься его жалобный вой. Финальным штрихом огромное лезвие вырезало размашистый паук свастики на кровоточащей плоти, и танк отправился на следующий конвейер. «То-то! Поделом ему падали!» — с мрачным удовлетворением промолвил Дема. «Хоть где-то им, сволочам поганым, по заслугам воздастся!» Подошла очередь космача. Он сделал шаг вперед, гордо выставил перед собой потертую и поцарапанную в партизанских вылазках винтовку. Застрекотала игла, пришивая неказистую партизанскую одежу к телу. Приколотила мусинку к руке намертво. А Степка Ожегов не руку подставил, а обрубок ноги. И рядом пулемет свой, тяжеленный. Сборочный цех, будто сжалившись, понял его. И вот уже за место ноги у солдата протез в виде пулемета, на который Степка встал себе спокойно, оперся дулом о конвейер. Конвейер унес обоих на новую ленту. И их понесло прочь вместе с остальной пехотой. А следом весь отряд партизанский, где служил Дема. На спины им для скорости обрушился град хлестких ударов. Вдруг Дема понял, что подошла их очередь. Манипуляторы уже вовсю хищно перебирали многосуставчатыми пальцами. Акулина молчала, видать, оглушенная ужасом представшего зрелища. Тогда Дема взял слово. «Товарищи бесы, мы тут по делу! Да и не мертвые мы вовсе! Нам бы...» Обслуживающие цех бесы застыли. Повернули свои скорлупки, как есть битые горшки, к двум знатким. В глубине скорлупок яростно полыхнули огоньки. Дема прокашлялся. «Нам бы это... туда и дальше пройти. Можно так? Не взад же вертаться?» Бесы зашипели, точно на угли плеснули воды. Со всех сторон сбегались новые твари, покрупнее да поуродливей, карабкались по рабице из костей, перепрыгивали через колючую проволоку из кишок, будто кто ткнул палкой в улей, и теперь рой собирался дать отпор непрошенным гостям. Земля со всех сторон зашевелилась, из трещины лакун костяной поверхности показались какие-то черные, сегментированные черви с единственным зубом на голове. «Пальцы!» — изумился Дема, но запоздала. Одна рука выползла целиком и ухватила его за щиколотку, потянула с конвейера вниз. Нога ухнула, едва ли не по колено, в хрупкое костяное крошево. Ребра разодрали штанину. «Акулина!» — взвизнул Дема, но знатка оставалась невозмутима. Дождалась, покуда бесы не подобрались совсем близко, а после гаркнула. «Раздор!» — гаркнула так, будто караул кричала. «Я сделку хочу!» И стоило ей произнести эти слова, как всю пекельную шушеру сдуло, будто ураганом. Нырнули обратно под землю пальцы черви, отпустила Демину ногу, и даже бесы, обслуживавшие сборочный цех, почтительно расступились, пропуская живых особой, средней дорогой. Уже без всякого конвейера. Почва под ногами проседала, да и не почва это была никакая, а тела, вросшие друг в друга, переплетенные будто корнями, То тут, то там голышами торчали затылки с аккуратными пулевыми отверстиями. Пекельный ветер гонял по поверхности незнакомую полосатую ткань, изорванную пулеметными очередями. На некоторых клочках попадались номера. Безголовые торсы с плетьми, стоило знатки им приблизиться, опускали свои плети. Нельзя им, значит, живых-то людей хлестать, и то хорошо. А то после веничков кожа и так горела, будто через крапиву идешь. Дема старался смотреть прямо и не обращать внимания на бесконечные вереницы бесов. Те, впрочем, кажется, тоже не замечали более двух странников и бесстрастно, как автоматоны продолжали хлестать вереницы грешников на отделенных заборами конвейерах. Дождь из пепла кончался, подуло жарким ветром и стало лучше видно окрестности. Знатки принялись озираться. Печальные процессии мертвецов приближались к огромному, насколько хватало глаз, кратеру, вырытому в вонявшей резиной земле, как если б кто покрышку поджег. Очень большую покрышку, аж глаза от вони слезятся. Конвейер выплевывал туда, в яму, сделанные из душ танки, снаряды и даже самолеты. В яме той находилось нечто. Дема даже не знал, как обозвать увиденное, настолько зрелище было необычным. Будто скопище клопов, щитников серых копошилось в единой куче мале, наползая на спины друг друга и толкаясь лапками. Шла бесконечная бойня всех против всех. Взрывались костяными осколками снаряды, дула танков выплевывали головы экипажа, тыкали штыки из лучевой кости, строчили зубной крошкой пулеметы. И все они закручивались в воронке, что начиналось поверху и спускалось туда, вглубь ямы. Приглядевшись, Дема осознал, что серые клопы и есть покойники, начинавшие свое шествие от краев кратера на вершине и постепенно держась за стены, за плечи товарищей, скатывавшиеся туда, вниз. А чего там? Внизу-то? Куда они собрались? Он наклонился, уперся коленями, вспекшийся от жара обрыв. «Дема, ты чего?» — удивленно спросила Акулина. «Тссс! Глянуть хочу. Куда они все идут?» И он, схватившись руками за насыпанный у краев ямы барьер, высунул голову, посмотрел вниз, туда, где воронка, состоящая из тысяч мертвецов, клопов, сужалась. Ближе к середине вздымались в небо огненные вихри, похожие не то на какие-то адские деревья, не то на грибы, поднимавшие тучи пепла. И через это слепящее безумие Дема разглядел таки то самое место, куда шли все убитые на войне солдаты. Разглядел и сразу отпрянул обратно, дрожа и хватая ртом воздух. Одной секунды ему хватило, чтобы все понять. — Ты чего это? — испуганно воскликнула Акулина. — Что там увидел? Дай гляну. — Не гляди. «Не треба! Не гляди туды!» Тяжело дыша от испуга, юный знаток оттащил ее от края. «Да что там такое?» «Там... конец пути!» Промолвил оказавшийся рядом у края ямы космач, продолжая таращиться, будто бы мимо, своим мертвецки потерянным взором. «И вам туда нельзя. А закурить было б можно!» И ушел, неловко ковыляя, придерживая за руку Степку Ожегова. Тот, бедный, еще не приноровился на пулемете шагать. Прыгал, как кузнечик. Их обоих безжалостный конвейер сбросил с края ямы, и те, скатившись, будто два мешка по ощетинившейся ребрами стенки, сразу врубились в гущу схватки. «Не гляди, Акулин!» Едва не всхлипывая, повторил Дема. Он вцепился в локоть знатки и не отпускал. «Не треба такое знать!» «Добре, не стану», — серьезно кивнула знатка, не в силах оторвать глаз от его искаженного, будто бы постаревшего лица. «Идти-то дальше сможешь или как?» «Смогу». «А куда идти?» — спросил он, все еще пытаясь изгнать из памяти увиденное на дне воронки. «А вон, наверх погляди. Ждут нас уже. Вот он, раздор. Главный, значится. По нынешней войне». Дема задрал голову. Свинцовые тучи здесь висели ниже, из них продолжал сыпать редкий пепел, покрывавший серым налетом спины погибших воинов. Сначала он не понял, о чем говорит ему Акулина, но лишь от того, что в голове не укладывалось назначение странной конструкции, нависшей над кратером воронкой. Да и застыл в голове иной образ. Как негатив на пленке, как ожог от солнца на склере того, что под ногами, а не над головой. По паучьи, растопырив 7 длинных ног, уперев железные пятки в края кратера, метрах в 100 висел черт. Он внимательно надзирал за происходящим, хоть глаз у него и не виднелось, просто ощущался рыщущий, туда-обратно нечеловеческий взгляд, вызывавший дрожь в кишках. Ни глаз, ни ушей, ни рта у раздора не имелось. Вместо тела сплавленное нагромождение техники и плоти. Дема опытным взглядом определила немецкую пантеру, торчавшую сбоку, и артиллерийские орудия, и огромное количество ощетинившихся винтовок, автоматов, минометов, а также почему-то копии сабель, древних луков и арбалетов, скрепленных выгоревшим до угля человечьим мясом. Жирными валиками свисала требуха упавших дирижаблей. Вросшие в тело черта, будто клещи, солдаты долбили себя по фуражкам и шлемам, отдавая честь. Многие вскидывали руку в нацистском приветствии. Их вываренные до белков глаза тупо пялились в небо. Кабы оно здесь было. Черт казался старым, жирным, разъевшимся и ощущался таким могущественным, что хотелось пасть перед ним на колени, вымаливая пощады непослушными губами. Акулина спросила. «Ну так чего ты там внизу увидал-то? Нечто жутче, чем этакая образина?» Дема кивнул, а потом даже дернул головой, чтобы, наконец, забыть, вытряхнуть из мыслей повисший там образ невыразимого кошмара, что ждал погибших солдат на дне кратера. «Жутче некуда», — признался он. «Ну, значит, черт тебя не пужает. Уже добре», — сказала Акулина и снова крикнула. «Раздор! Сделку хочу!» Железная конструкция застонала, точно собираясь обрушиваться. Заскрипели металлические ножищи, зачавкала, отрываясь приросшая к краям кратера плоть. Черт явно нечасто покидал насиженное место. Одна из лап переступила на месте, скрошив цельный пласт земли, посыпались в кратер кости и целые скелеты. Гигантский лик, щетинистая мешанина из клинков, штыков, обломанных копий и беспорядочно уцепившихся за них рук приблизился к краю ямы, где стояли знатки. От образины в нос тяжело сшибало порохом, ружейным маслом и горелой мертвечиной. «Сделка!» Протрубил раздор так громогласно, что у Демы волосы дыбом встали и в легких задрожало, как от взрыва. По краям морды черта высунулись помятые репродукторы. Оттуда голос и раздавался, будто левитан глаголит. «Видящие!» «Сделка! Видящие мы! Знаткие!» — подтвердила Акулина, смело глядя на древнюю пекельную тварь. «С тобой пришли договор держать. Сумеешь ли дать мне то, о чем прошу?» Раздор фыркнул, выпустив клубы черного дыма из беспорядочно разбросанных по морде ноздрей глушителей. Двое знатких раскашлялись. «Могу дать тебе все, о чем спросишь, видящая. Имя мне истинное — Легион, ибо нас много, и в наших силах многое в обмен на плату. Какова твоя плата смертная? Для слов своих ты сделай вес и меру, а для уст своих дверь и запор. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй. Проси!» Акулина деловито кивнула. Сидевший рядом в грязи Дема завороженно наблюдал за ее лицом, заострившимся, как у птицы, с бешено мерцающими, стальным синим блеском глазами. В них отражались вспышки на небесной круговерти. «Хочу отдать самое дорогое, что у меня есть!» — каркнула Акулина. Хочу отдать все, что сможешь ты забрать, раздор. Все бери. Но просьба у меня непомерная, великая. Раздор словно бы кивнул задумчиво. От движения из проржавевших пор на его исполинском теле повалил белый пар. Застонали, пуще прежнего вторя металлическому скрежету, грешники, прикованные к мешанине из железа и оружия. Все в раздоре скрипело, звенело, падали в глубину воронки обгоревшие куски военной формы, стекали потоки плавленной резины, сыпались мелкие детали. «Пекло! Может стать другом твоим, о женщина! Отдались от врагов твоих и стань осмотрительной с друзьями твоими! Верный друг, крепкая защита! Кто нашел его, тот нашел сокровище! Кто твой друг отныне?» «Ты, раздор! Ты мой друг теперь! И он! А он мало того, что знаткий, так еще и воин!» Тут Акулина внезапно указала пальцем на Дему, который съежился сбоку, пытаясь казаться незаметным. «Мы твои друзья отныне!» «Хорошо! Раздору нужны друзья! Пойдут ли двое вместе, не сговорившись меж собою?» «Не пойдут», — подтвердила Акулина. «Говори тогда просьбу свою от всего сердца». «Прошу о победе!» — со всех сил крикнула Акулина. Крикнула прямо в морду черту, да так громко и искренне, что даже он на секунду отпрянул. «Прошу о том, чтоб вышла эта падаль нацистская из Беларуси. Хочу, чтоб гнали гнид до самого Берлину. Да чтоб фюрер у себя в Рейхе застрелился от отчаяния. Хочу, чтоб наши устроили в Германии такое, от чего фрицы потом полвека отойти не смогли. И чтоб каялись, каялись пред миром всем за свои злочинства. Чтоб потом нацистов все ненавидели. Чтоб заплатили они сполна за Нинку и за всех Нинок, которых спортили, сволочи поганые!» «Вог это завернуло», — подумал Дема, — «чтоб фюрер застрелился. Теперь раздор им точно откажет с такой-то просьбой. Да и при чем тут Нинка-то?» «А нет». Раздор внимательно глядел на знатку, словно в раздумьях. Глаза ему заменяли десятки фар от мотоциклов и автомобилей, а на самом верху морды громадный прожектор, из тех, какие на башнях в лагерях ставят, чтоб не убег никто. Свет бил прямиком в знаткую, ярко освещая ее на фоне шевелившихся вокруг грешников. На краю круга света сидел Идиома, сжавшийся в комок и дрожавший. Знаток пока еще не знал, но этой ночью, проведенной в пекле, он посидел пуще прежнего. Наконец репродукторы ожили, и из них раздался тот же, по-левитански, громкий, зычный голос. «Да не будет рука твоя распростертою к принятию и сжатою при отдании!» «Не будет! Не будет!» — воскликнула Акулина. «Як сказала, так и будет! Наше слово — замок! Кремень! Так, Дема?» «Все так», — неохотно подтвердил юный знаток. «Попомни, лучше терпение, чем гордыня!» Зачем-то строго напомнил раздор. «Не из гордыни я то делаю, а заради народа своего!» — парировала знатка. «А терпеть уж мочи нет!» «Тогда договор!» — взревел раздор так, что в ушах зазвенело. «Отныне ты, друг мой, готова ли такой крест на плечи своя водрузить? Ни одна душа не выдержит! Ни одна!» «Так ни одна! Двое нас! На двоих грех разделим!» — крикнула Акулина, и схватила Дему за руку, подтащила ближе к морде черта. «Любуйся, мол, оба мы согласны». Луч прожектора ударил в глаза с такой силой, что знаток зажмурился, прикрыл лицо ладонью. «И ты готов?» Рявкнул на него раздор, дохнул пылью, смогом и вонью горелой плоти. Дема снова бросил взгляд вниз, в кратер, туда, где по спирали бесконечная баталия спускалась через лес огненных древ кошмарный, невыразимый центр. «Так вот куда, значит...» «Согласен», — выдавил он из себя. «Возьмешь грех?» «Возьму». «Тогда душа ваша должна быть едина, сочтена узами брака. Более же всего облекитесь друг с другом в любовь, которая есть совокупность совершенства». «И став единым целым, вы родите грех. Родив грех, вы завершите сделку. Сделка же, придавив вашу единую отныне душу, принесет вас ко мне, друзья, по окончании данного срока. Останетесь вы навеки со мною здесь». «В пекле!» Дюму вывернуло наизнанку. Он сам не заметил, как к горлу подкатил плотный комок, и юный знаток, согнувшись, выблевал содержимое желудка на спину одного из мертвецов, что корчились под ногами. Не обращая на него внимания, Акулина спросила. «Что делать треба для сделки?» «Венчаться вам надо!» Коротко ответили круглые репродукторы. «Венчание то будет по законам и правилам не церкви, но пекла!» Выпрямившись и утирая губы рукавом, Дема жалобно спросил. «Венчание? Якое еще венчание? К черту!» Раздор промолчал, заглох, будто машина с отключенным питанием. В его исполинском теле что-то происходило. Глаза фары отваливались. Из дырок под ними лезли обгорелые до черноты человеческие руки, а репродукторы спрятались. Мощные железные лапы черта задвигались, обрушивая вниз пласты земли со скелетами. Снизу же по склону карабкались мертвецы с горящими, красными глазами. Они сжимали в руках разные предметы, назначение которых Деме даже не хотелось знать. Раздор гудел, словно бочка». «Призываю дезертиров и предателей в свидетели, а в плакальщицы самогубец матерей солдатских. Вылезайте, грешные, гостями на свадебке будучи!» Земля буквально оживала под ногами. Оказывалось, то чьей-то спиной, то грудью мертвецы поднимались, собирая себя по частям. Крутили головами, разминали обугленные конечности, вырастали, будто грибы, со всех сторон печальные тени, все как один в платках или касках, сгорбленные, скорбные, с блестящими от слез лицами. Одна, как две капли воды, походила на мамку. Знаток беспомощно посмотрел на Акулину. Та ответила своим новым, полубезумным взглядом с улыбкой до ушей. Видневшаяся сквозь прореху в платье грудь была Деме теперь глубоко по барабану. Больше всего в жизни он хотел покинуть это место. Закралась даже мысль, а не сон ли все это? Но нет, на кошмар не похоже, в кошмарах обычно не помнишь, как ты в них оказался, а у него в ушах до сих пор стоял визг умирающего банника. Один из мертвецов водрузил на голову Акулины железный венок, впившийся ей в кожу острыми зубьями, отчего по лбу знатки сразу потекла кровь. Другой такой же венок надели на Дему, настолько тяжелый, что знаток аж согнулся под его весом и сжал зубы от боли, но не вскрикнул, чтобы не позориться перед наставницей. Им вручили оплывшую желтую свечу. Забарабанили по рукам горячие капли, скрепляя их ладони воедино, нестерпимо завоняло мертвечиной. По рассказам Акулины, Дема знал, что в старину ведьмы делали такие свечи из жира висельника или какого иного самогубца. В мгновение ока узкая площадка у кратера оказалась заполнена мертвецами, в окружении которых жались друг к другу двое знатких. Тем временем плоть раздора бурлила, оттуда высовывались и тут же пропадали безликие мертвецы, будто он перебирал их как карты. Наконец, выбрав, видимо, нужного, он водрузил его на лапу, как куклу-петрушку, и склонил ее к знатким. Мертвец заговорил, но звуков не издавал, лишь шевелил губами. Ревели репродукторы. «Блуднику сладок всякий хлеб!» Дюма покорно кивнул в ответ на бессмысленную фразу. Тогда Петрушка наклонился к Акулине и молвил. «Сказано в книге Сираха! Досада! Стыд и срам, когда женщина будет преобладать над своим мужем! Так слушай же, раба раздора! Преобладай над мужем, будь главнее его! Ибо венчание сие совершается не по правилу Божьему, а наоборот! Согласна ли ты быть супротив Бога?» Акулина поперхнулась, и Дема понимал, почему. Пост она соблюдала едва ли не строже, чем порядок в доме, справляла все православные праздники и Красную Горку, и Яблочный Спас, а перед сном молилась на иконы. Но знаткая все же выдавила из себя. «Согласна». «А ты, раб раздора Демьян, согласен ли быть покорным жене своей?» «Согласен», — прошептал Дема, пошатываясь, словно после контузии. Он был согласен уже на что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Мертвец кивнул. Только сейчас Дема понял, что это бывший полковой священник, какие были еще до революции. Одеяние его не выцвело полностью, но порядком истерлось за годы нахождения в пекле. В черных руках он держал книгу, судя по всему, требник, и непрестанно крестил молодых крестом, знамением, наоборот, начиная с пупа, а не со лба. Народились из плоти раздора еще два обугленных торса и открутили каждый со своей стороны по гайке. Грешный капеллан молвил. «Обручай же на мужа своего и спрашивай его согласия, а коль не согласится, одной тебе грех тянуть». Акулина вздрогнула, когда малиновые от жара гайки упали ей на ладонь. Она спешно надела одно кольцо себе на безымянный палец, только плоть зашкварчала, а второе протянула Деме, спросила. «Согласен быть мужем моим во веки веков?» Знаток заколебался, осознавая, что творит. И куда их обоих утянет этот грех? В ту страшную воронку, по центру кратера, что не выходило из головы. Но он взглянул на Акулину, на ее искаженное мукой лицо. Раскаленное кольцо прожигало пальцы, стелился серый дымок, он закивал истово. «Согласен! Согласен я!» — возликовал капеллан. «Отныне объявляю вас мужем и женой, а чтоб закрепить таинство, должно вам возлечь и совокупляться до тех пор, покуда семя твое, раб раздора Демьян, не попадет в тело твое, раба раздора Акулина. Тогда сделку можно считать завершенной, а брак ваш заключенным». «Прямо здесь?» Холодея от ужаса, спросил Дема. «И да засвидетельствует сие святотатство! Дезертиры, узники, да матери солдатские!» Громыхнул мертвец из репродукторов, пряча требник куда-то под рясу, после чего оплыл гнилым мясом да черным пеплом, исполнив свою роль. Вновь вспыхнули фары. Ожили громкоговорители, теперь говорил сам раздор, без посредников. «Жена не властна над своим телом, но муж равна. и муж не властен над своим телом, но жена. Так сотворите же грех!» Дюма трясся, оглядывался и шептал. «Нет, я не могу. Ну, не так же!» К нему приблизилась Акулина, наклонилась, зыркнула синими глазищами. «Ты ж давно этого хотел! Я знаю, я видела!» «Но не так, не здесь!» «По-другому никак, Дюма. На, погляди!» Знатка неловко достала сиську из платья, продемонстрировала парню, как коровье вымя. «Хочешь потрогать? Давай, не стесняйся!» «Не хочу!» «Да бери, трогай!» Она схватила его руку и положила на теплую грудь. Как долго он об этом мечтал. Думал каждую ночь, а теперь... Акулина повалила его наземь прямо на слежавшуюся до каменной твердости мертвечину с корнями торчащих конечностей. Дема чувствовал, как те едва шевелятся под ним. Акулина и сама поморщилась от омерзения, но задрала платье. Дема отвернулся, увидев ее голые ляжки, наткнулся на глумливые морды дезертиров. Те подбадривали, делали всякие похабные жесты. Один даже загнул другого и принялся тыкаться пахом тому в прогоревший дотла костлявый таз. Хлопали в ладоши, поднимая облака сажи, расстрелянные предатели. Все в дырках, как решето. Солдатские матери. Все, как одна, со скорбными ликами, будто на иконах, горько оплакивали не то своих детей, не то их с Акулиной души. «Не гляди на них», — жарко прошептала Акулина и неловко поцеловала ученика. Целоваться она и сама не умела. «На меня гляди, милый». От ее поцелуя отдавала соленым потом. В нос также шибала химической вонью сжженной резины и горелого стекла, мертвечины и пороха. «Дема!» Обнял ее за талию, помог стащить через голову платье. Расстегнул свой ремень и приспустил штаны. Акулина сунула руку ему в трусы, нашарила необходимое, затвердевшее после поцелуев, и села сверху, выдохнув сквозь зубы. На ее лице промелькнуло не сладострастие, но боль. Поймав взгляд, она вымученно улыбнулась. «Все хорошо, Демушка. На меня гляди, только на меня!» И Дема глядел на нее, не отрывая глаз. На фоне клубящегося серными тучами небосвода ее бледная фигурка, иссеченная вениками, казалась единственным светлым, ангельским во всем этом проклятом мире. «Как семя внутреннее кажется!» — прогремел раздор, выдохнув очередную порцию дыма. «Так и сделка будет завершена!» «Подождать останется, пока дитя у вас родится. Но оно скоро поспеет, плод греха скор. И помните, смертные, должок платежом красен, ибо прах ты в прах возвратишься. Но прежде отдадите вы мне самое дорогое, что у вас есть. Таков договор!» Дема с Акулиной его уже не слушали. Они предавались греху на ложе из мертвечины посреди пекла, в самое, что ни на есть преисподней, в окружении голдящих дезертиров и рыдающих матерей, но видели лишь друг друга. Вспотевшие от возбуждения и жары, двигались бедра в унисон, ласкали руки тела любимых, впивались губы в другие губы в порыве страсти. Оба девственные до ныне, знаткие познавали тела друг друга, позабыв совсем и про мертвецов, и про чертей, и про само пекло, будь оно неладно. В какой-то момент Дема ощутил, что у него подкатывает горячим к низу живота. Он заскулил, вцепился в ягодицы Акулины, насаживая до боли в паху, а та гладила его волосы и шептала, ласково, на ухо. «Вот так, милый, вот так, хорошо тебе было? Прости, что так вышло, прости, что здесь, но мы с тобой великое дело сделали. Ты все? Да?» «Все!» — выдохнул он. И в этот самый миг у него закружилась голова, будто бы начал он куда-то падать. Земля под ним расступилась, и они впрямь рухнули, будто в некую пропасть, так и не отпустив друг друга, в глухую, глухую тьму, словно в ничто. Чиркнуло горячими углями по спинам, и почти потухшая уже печь выплюнула их обоих на доски бани, тут же обрушившись внутрь себя и пыхнув напоследок удушливым дымом. Дема крякнул от боли, отбив копчик, Акулина же приземлилась удачно на него сверху. Так они лежали какое-то время, тяжело дыша, вспотевшие, совершенно голые. Акулина слезла с него, отползла в угол и села там, стыдливо поджав ноги. Провела пальцами по бедру и брезгливо стряхнула каплю. Дема огляделся. Неужели снова в яви? В окошко светила яркая луна, наполняя баню синеватыми сумерками. От печи воняло серой и щекочущей нос гарью. Хотя какая теперь печь, груды кирпичей и только? «Акулин! Акулина!» «Чего тебе?» — буркнула знатка. «Слухай, у нас все получилось». Знатка погладила живот, посмотрела на ученика, что твоя кошка. Блеснули в темноте синие глаза. «Все получилось». Где-то под полком горько выла Абдериха, оплакивая мужа. «И чего дальше-то?» — спросил визгливый голосок из-за стены, уже нисколько не похожий на человеческий. «Чего-чего? Вот и все. Вот и сказке конец». «Нет, не все. За что тебя, знатка, я не взлюбила, а? В чем твой грех? Где ты слабину дал? Где обманул всех? Уж мне-то не солжешь. Я твоя совесть, знаткий. Я все ведаю. И за раз ты мне все скажешь, все выложишь, як на духу!» «Хрен тебе, нечистый!» — выкрикнул Демьян. В ответ ему из соседнего стакана раздалось хихиканье, нараставшее секунда от секунды, будто бы обладатель голоса увеличивался в размерах. Демьян зажал рот ладонью, но язык, проклятый, продолжал говорить. Тогда знаток прикусил язык до крови, чтоб тот не болтал лишнего. «Упорный яки!» — раздался голос уже откуда-то сверху. «Придется, значит, тебя по-другому разговорить. Коль не хочешь говорить сам, я твой язычок-то вытягну, он мне все и скажет. Ну-кась, последний шанс тебе. Что там произошло далее в 44-м году, о чем ты так сказать желаешь, а?» «Хрен тебе!» — еле вымолвил Демьян сквозь крепко зажатый рот, чувствуя железистую кровь. «Пошел к черту!» «Да это ты скоро к нему пойдешь!» Что-то заслонило свет, проникавший сквозь решетку в потолке. Демьян поднял голову. Там, приникнув брюшком к стенке, как паук, раскорячилась странная зыбкая фигура с тощими конечностями, с бледной до синевы кожей и наколками, набитыми по всему телу. Лица у твари не имелось. Вместо него одно сплошное ухо, закрученное, темное, как поросший грубым волосом гриб чага. И брюхо, разверстое, с болтающейся длинной кишкой. «Шо там произошло в 44-м?» — прошипел нечистый. «Шо? Шо?» Демьян заскулил и отпустил рот. Он больше не мог сдержаться. От непрошенных воспоминаний из глаз хлынули слезы. Он вспомнил и прогулку в пекло, и то, что увидел на дне кратера, и пытался забыть, и изумленное лицо Акулины, когда он... «Виноват я!» — взвыл знаток. «Виноват! Прости меня, Акулина!» Он забился в тесном пространстве камеры стакана, врезался лбом в стену, оставив на сырой штукатурке отпечаток, в том месте, где уже имелись отметины от предыдущих постояльцев. «В чем виноват? В чем?» — хищно шептала тварь на потолке. «Что ж ты зробил такого, что сам себя простить не можешь?» «Сволочь я! Слово не сдержал! Не кремень, а тьфу, творог жидкий! На мне вина, на мне одном!» «Ну, коль на тебе вина, Гриш!» Двумя нижними конечностями тварь подтянула из толстого брюха синюю кишку и начала спускать ее вниз, на дно стакана. «Да крас ты виноват! То искупить надо бы, не? Не простишь ты себя ведь!» «Надо!» — произнес плачущий знаток. «Я искуплю! Прости меня, Акулина! Прости, милая! Не хотел я!» «Бери веревочку-то!» Ласково, совсем другим голосом шептал нечистый. «Ты ж знаешь, чего робить-то! Надевай на шею, досказывай до конца! Больно интересно ты рассказываешь! Ишь ты, в пекле побывал! Ну, туды вернешься!» Всхлипывая, Демьян подхватил нижний конец спущенной кишки. И была-то вовсе не кишка, а крепкая, хорошо растянутая веревка с заботливо сделанной петлей на конце. Он накинул петлю на шею, а нечистый начал понемногу ее натягивать, говоря: «Я сразу не придушу, ты сначала до конца расскажи». Ноги оторвались от пола, затылок сдавило приятной даже какой-то тяжестью, в голове зародилась растущая благостная пустота. Демьян продолжал плакать по инерции. Горло перехватило, но воздуха было достаточно, чтобы рассказать конец истории. Там и осталось-то всего ничего. Нечистый потирал сухие руки, приготовившись слушать. В этот миг робот-приемник распахнулся, и в стакан заглянуло чье-то взбудораженное лицо. «Вашу мать! Он там вешаться собрался! Вы чем смотрите, балбесы? Открывайте живее!» «Сейчас, товарищ майор, замок тут ржавый!» «Дай сюда!» Взвизгнул механизм старого замка, дверь распахнулась, и кто-то подхватил Демьяна под мышки, чтобы ослабить веревку. Знакомый голос рявкнул на ухо. «Тебе чего, Клима, в жизни мила? На тот свет собрался, придурок!» «Товарищ чекист!» — недоуменно спросил Демьян, приходя в себя. Слезы на щеках высыхали, и он уже сам не понимал, что на него такое нашло. Отчего он петлю на шею накинул? Его выволокли в продол. Стоящий рядом вертухай сунул фляжку, Демьян хлебнул, как воду, и закашлялся. Внутри фляги оказался спирт, обжегший горло. «Он самый!» — сказал Жигалов. «Весь какой-то заполошный, нервный, растрепанный. Сколько раз тебя спасать-то можно, знахарь?» «Сам ты знахарь. И это... долг платежом красен. Я тебе тоже так-то выручил». «Ты? Меня? Когда это?» «Потом расскажу. Ну-ка, Гришка, дай еще со своей фляжки хлебнуть». Он протянул руку пупкарю. Тот отдал флягу, но сказал, нервно оглянувшись: «За раз начальник тюрьмы придет, мабуть. Вы только про спирт никому, добре?» «Добре», — весело подмигнул знаток. К нему быстро возвращалось хорошее настроение. «Слышь, фокусник», — напомнил о себе Жигалов, забирая флягу и тоже делая добрый глоток. «Скажи, а ты где в камере веревку-то взял? И как на потолок ее привязать умудрился?» И впрямь веревка. События последних суток запечатлелись в памяти неясно. Смазанными фрагментами точно провел он их во сне. В чужом сне. Демьян шагнул обратно в стакан и сразу почувствовал царящий здесь холод. Температура была намного ниже, чем в продоле. Веревка тянулась на самый верх и была крепко привязана там к арматуре решетчатого окна. Мелькнула паукообразная тень. Содрогнувшись, Демьян выскочил из камеры и захлопнул дверь. «Вы чего это?» — спросил Гришка. «Ничего, хлопче. Померещилась пакость какая-то. Слышь, майор, ты же мне доверяешь, да?» «Смотря в чем. Но верю теперь». Серьезно кивнул Жигалов. «А с кумом побалакать сдалеешь?» «Ну, смогу. В общем, так. Стакан это... заплющий треба. И не садить сюда впредь никого». «На кой закрыть? Нечистое место. Тут только святой, али немой выжить сможет. Остальные все вешаться станут на второй день. Чую, самогубцев с этого стакана уже не один десяток вытащили». Гришка-солдат хохотнул над забавной шуткой, но тут же осекся под серьезными взглядами бородатого лекаря из деревни и одетого в форму КГБ усатого майора. «Неужто они всерьез?» «Поговорю», — кивнул Демьяну Жигалов. «Сейчас и скажу, мол, антисанитария у них тут. И холодно. Пневмония, ангина и стафилококк золотистый. Закроют камеру. Кума, кстати, уже с постели подняли. Сейчас к нему в кабинет. Бумаги подпишем, вещи заберем и...» «Вещи? Бумаги?» — удивился знаток. «Меня выпускают, что ли?» «Выпускают, под мою ответственность. Нужен ты мне знахарь. Тьфу ты, знаток! Поедем в Задорье разбираться с вашей чертовщиной. Ну ты как? Готов обратно? На свободу?» И майор протянул свою лапищу, на которую Демьян смотрел пару секунд, а потом крепко пожал, но уже с уважением и благодарностью. «Готов!» Улыбнулся в бороду новообретенному союзнику, но улыбка померкла, когда из приоткрытого робота потянула стылым холодком и прошипела ласково. «Все одно не простишь себя! Все одно, як батька твой висеть будешь!» Демьян сглотнул и поспешил по продолу навстречу долгожданной свободе.